Привет, меня зовут Оля, и это подкаст «Личный опыт» про то, как, общаясь со своими знакомыми или друзьями, я поняла, что почти у каждого так или иначе есть какой-то уникальный свой личный опыт, который мог бы быть применим и для других. И в этом выпуске мы говорим с Аней Клюевой, с автором и сооснователем сообщества «Таким путем», сообщество, которое образовалось из учеников и последователей философа и теолога, историка Леонида Мацеха. Помимо самого сообщества, самое главное, что меня интересовало в этом разговоре, путь самой Ани к тому, чем она сейчас занимается и что ее к этому привело. Расскажи, как ты встретилась с Леонидом Мацехом и вообще с чего для тебя вся эта история началась? Ой, это очень интересно. Это тоже все случайно. Я когда-то, друг один мой попросил с его мамой, она прилетала из Узбекистана, попросил погулять по Москве и купить какое-нибудь, ну, что-то поделать. Я думаю, надо какую-нибудь экскурсию, наверное, взять. Зашла в какое-то агентство, не помню, как-то я там где-то оказалась, и мне там девушка говорит, что, ой, возьмите на масонство, у нас такой гид, возьмите на масонскую экскурсию. А я очень интересовалась темой, но ничего не читала. Знаешь, я была такой серьезно интересующийся. Я боялась подступиться, потому что столько хлама вокруг. Я боялась начитаться страшилок. Мне хотелось какого-то достоверного источника. И когда она так попала в мой интерес, я все точно берем. И там я увидела Леонида Александровича. Ну, тут как бы, понимаешь, кто его видел, кто его слышал, даже уже после его ухода. Ну, тут слова излишни. Это просто невероятные эрудиции, харизмы человека. Человек, который тебя приподнимает над своим невежеством, знаешь, он делает так, что ты слушаешь и слышишь важные темы, в его исполнении он так доносит, он сбивает пафос с очень таких сложных тем, не сбивая смыслов. Понимаешь, это какой-то уникальный талант. И он зарождает в людях вопросы, сомнения какие-то. Вот бередит вот эту вот очень тонкую структуру, вот это любопытство. И я тогда была, конечно, просто поражена, какой лектор. Ну, вообще, рядом с ним хотелось просто остаться так и быть. Вот. Но меня это как-то не особенно сподвигло на какие-то шаги, потому что потом на какое-то время я... Ну, гид и гид, у нас же все есть навсегда. Вот. Потом я взяла маму, и мы поехали на его еще одну экскурсию, где-то через полгода, по религиям. Мы поехали, там уже я не то чтобы пообщалась, но как-то я побольше так вот побыла в первых рядах, послушала. Вот, и потом уже стала искать его лекции какие-то. Я помню, что я звонила, ну, знаешь, у меня, не знаю, то ли характер такой, мне очень легко общаться с людьми, я люблю очень людей и с ними общаться. И я решила, на сайте есть телефон, вообще вы мне не позвоните, ему не поздравить с Новым годом. Ну, я звоню, говорю, здравствуйте, я вот увидела на вашем сайте, что есть лекция, а тут еще Новый год, поздравляю вас, а можно ли прийти, ну, как-то, зная Мацеха там, если кто будет слушать и знает, ну, то есть он, естественно, сразу же как-то нормально мне ответил, абсолютно, он не принял это за какой-то, ну, может быть, он и подумал, что странно, особо какая-то мне звонит, но он никогда как-то покер-фейс будет выдержан. Мы прекрасно пообщались, и я поняла, что вот сейчас в январе будут лекции, я приду. Я взяла подружку какую-то с собой, мы пошли, она, значит, после лекции ушла, а я осталась, и все там что-то общаются, естественно, расходятся. И я такая подхожу, вот, здравствуйте, спасибо, вот я вам звонила, вообще лекция потрясающая. Говорю, а чем я могу вам помочь? Он такой, я не понял, что вы за это хотите? Я говорю, да нет, я ничего не хочу, я просто думаю, может быть, я вам могу чем-нибудь помочь? Зачем тебе это нужно? И вообще, у меня была цель, наверное, познакомиться с этим человеком, как-то просто погреться, побыть рядом, потому что это уникальная личность. А как можно еще побыть рядом с человеком? Ну, то есть, если ему от тебя ничего не нужно, значит, наверное, было бы здорово, если бы ему от меня что-то было нужно, тогда я буду рядышком с ним. Вот. И он, конечно, так немножко обалдел, потому что я так, ну, серьезно, говорю, даже ты не шутишь сейчас, ты хочешь чем-то помочь? Я говорю, да. Он такой, ладно, пойдем пить кофе. Мы сели с ним в кафе, он такой, так, и что? Я говорю, ну, я не знаю, может быть, вам нужна какая-то помощь, я не знаю, вот там на сайте или что-то там, я не знаю, ну, вообще. Если... Ты объяснила свою мотивацию? Нет, ну, естественно, нет, я ему сказала, но она мне и была же такая помочь, просто вот глубинно, я сейчас понимаю, что мне просто хотелось быть рядом, но вот когда ты видишь человека, ты не хочешь от него отходить, потому что он вот притягивает. И он мне сказал, что, а ты знаешь, да, нас выгоняют сейчас из этого помещения. вот у нас тут сложности, там, я не помню, где они были, в доме архитектора, что ли. Нам нужно найти помещение. И я за это так зацепилась, то есть я, как это, вижу цель, преград не вижу. Я начала, для меня это вообще был первый опыт, я никогда ничего не искала такого, вот для лекций, что-то. Это сейчас много вот таких и коворкингов, и переговорных, эта тема такая популярная. А тогда я вообще не понимала, куда, что, я что-то искала. Это был 2007 год? Или как? Нет, это был, наверное, 2010 год, вот так вот. И я что-то нашла, и это, конечно, мы теперь смеемся очень много, я нашла какое-то помещение, ну, за какие-то очень небольшие деньги, но в центре, это была Хохловка, Китай-город, но там вот эти подворотни, и там был какой-то клуб, ну, я не знаю, они там жонглировали, они там что-то пели, что-то сидели в асанах, что-то там медитировали, ну, в общем, такие вот, значит, в дредах люди добрые. И у них там не было, естественно, парт, еще мы сидели на полу, на пуфиках. Леонид Александрович сидел за столом, как на возвышении, знаешь, а мы у его ног. Это было очень забавно. А в то время там за стенкой был танго-клуб. И на какой-то лекции даже слышно, как там репетирует оркестр. Вот это там, это такое известное тусовочное место на Хохловке. И вот мы там первые несколько лекций, когда я взялась помогать, я не знаю, Мацех был доволен такой помощью или нет. Но это было очень забавно, так, знаешь, сидеть у ног учителя, за тобой, за стенкой репетирует оркестр танго, разные композиции, а мы слушаем курс «Вечный поиск истины». Это какой-то сюрреализм такой, да. Но потом я уже нашла хорошее помещение, мы были в каком-то институте коммерческом, там на Маяковке, ну там уже было все нормально, парты, столы, доска. Вот, наверное, сейчас даже я не понимала, вот даже до того, как мы начали говорить, когда ты меня спрашивала про то, как и почему у меня это, как работает, но вот даже в тот момент я понимала, что, боже мой, ну о Мацехе же надо рассказать всем. Всем надо знать о Мацехе, это же невозможно, это как так, люди вообще зря прожили день, они не послушали Мацеха. Ну, видишь, я очень сильно заражаюсь, это как бы может иногда мне быть во вред, потому что когда-то я могу попасть, то есть меня может охватить... Ну, были случаи, когда я, например, попадала под влияние не очень хороших каких-то идей. Но я это проживала достаточно быстро, рефлексировала, что нет, это не то, это вот я немножко так меня занесло. А тут я понимала, что это классно, это супер, но все равно я чувствую, что мне нужно иногда останавливаться, давать людям право не знать того, чего они не хотят знать, собственно. Но дать возможность узнать вот, это то, что и в таким путем. Я никого не беру за руку и не тяну слушать античное христианство или слушать другой любой курс, купечество, там все что угодно. Но я им говорю, у нас есть. И я чувствую преступление молчать, чтобы не говорить, что у нас это есть, потому что кто-то ищет. 10 пройдут, а один заметит, что и ему это будет важно. И мне 10 не нужны, мне нужен этот один, которому действительно интересно. И тогда я вот думала про Мацеха, как бы его вот показать. И тоже тогда это было только начало всех этих лекториев, их даже не было фактически. Но я что-то нашла, то ли я какие-то институты нашла, еще что-то, но главное, я тогда нашла культуру и академию, проект Академия. И я везде написала им, что вот есть такой лектор, вот это вот все, и такие темы, и вот все, что хотите, мы можем у вас, значит, прочитать. И культура откликнулась. Это был праздник, я до сих пор помню, как я звонила Леониду Александровичу, как я ему говорила, что вот они хотят встретиться, они хотят пообщаться. Расскажи немножко побольше про культуру и проект Академии для тех, кто не в курсе. Мы записали в итоге два цикла по две лекции. Был проект Академия на канале Культура. Я не знаю, сейчас он жив или нет, но они много лет делали, у них много-много сезонов. Это проект, в котором приглашалась аудитория, тоже абсолютно живые люди. И ведущие специалисты, интересные лекторы читали лекции на какие-то темы. Это все записывалось, и потом можно найти все свободно на канале, в Ютьюбе, где угодно. И вот ты связалась с продюсерами, получается? Я отправила просто на какие-то открытые адреса, где они давали возможность им прислать информацию. Mm-hmm. То есть я не понимала, это сработает или нет. Вот откликнулась Марина тогда, что вот она занималась тогда этим проектом. Mm-hmm. И мы встретились, и получилось сделать в итоге 4 передачи. И это был очень большой скачок для узнаваемости. То есть даже до сих пор сейчас даже Мацеха многие находят именно по культуре, по лекциям культуры. То есть, ты знаешь, вот и у меня здесь такое отношение. То есть мне не казалось, что я сделала что-то особенное. Я просто у Мацеха попросила, чтобы он мне написал, что-то сама отредактировала, просто отправила. То есть я такой вот передатчик, вот связующее звено. Я вот и сейчас так. Ты тогда просто хотела максимум рассказать об этом? Ну, конечно, я хотела, чтобы в результате, я хотела результата. Я хотела, чтобы Мацеха знала больше людей. Приходила к нему в итоге больше людей на лекцию, чтобы он больше в итоге зарабатывал денег. Я же ничего не получала с этого. Это был мой просто... Я понимала, что это... Ну, мне очень хотелось. И такую вот сделать... информированность о таком человеке. Подожди, я только сейчас начинаю понимать, что на самом деле, по сути, получается, что благодаря тебе знают о Мацехе, и Мацех стал такой, как бы, ну, его имя стало таким узнаваемым благодаря тебе во многом. Вот мне все время вот этот вот, знаешь, тоже когда кто-то говорит, там, вот, ну, наверное, да, уж в какой-то степени, но мне так странно об этом думать, потому что это было... Очень естественный мой порыв. Я не считала и до сих пор не считаю, что я сделала что-то особенное, но вот я и сейчас, понимаешь, я передатчик. Я объединяю тех, кому интересно, и тех, кому интересно рассказать интересное. То есть я уже, конечно, с большей ценностью отношусь к тому, что я делаю. Я понимаю, что это, наверное, не все могут так, и не все там еще что-то. Но по большому счету это не какие-то сверх... навыки. Например, мне кажется, намного сложнее написать какой-то код для программы. Ну, то есть, хотя человек-программист скажет, да ладно, я этому научился, это тоже навык какой-то. Да, наверное, из-за того, что я это сделала, тогда больше сразу людей пришло на лекции, и они повторили сделать еще передачи. Просто даже, когда Мацех умер, они сделали передачу про него. Культура. Тут благодаря академии мы вывели вот уже Мацеха в интернет. Сейчас, знаешь, какая ирония судьбы была потрясающая, это отдельная такая вообще история, что когда выходили вторые передачи на культуре, как раз там была всемирная история женщин, и не помню, то ли в двух частях, то ли что-то еще такое, и эфиры выходили 6 и 7 марта, а Мацех умер в ночь с 7 на 8 марта, и это... Понимаешь, до сих пор это неутихающая боль, и люди, которые узнают сейчас о нем, они хотят, и они заходят на сайт и видят, что его нет. Ну, это, знаешь, это «Забу, дыхание сперло», потому что на пике популярности человек уходит. И не было нас как команды, как ядра, вот, который сохраняет наследие Мацеха, когда он был жив, потому что мы все грелись около него. А он ушел, образовалась такая пустота и одновременно невозможность поверить в то, что мы теперь не будем встречаться, мы теперь не будем думать, мы теперь не будем общаться и что-то новое узнавать. И мы тогда просто от беспомощности мы создали свой киноклуб. У нас был прекрасный, есть Саша, который взялся за то, чтобы вести эти киноклубы. И мы до сих пор периодически встречаемся. Мы такой вот нашей тусовкой, вон той, которая еще 10 лет назад сформировалась. И мы смотрим фильмы, мы смотрим там и Тарковского, и Джармуша, и фон Триера, все что угодно. И обсуждаем это, и говорим. То есть мы можем не знать, кто чем зарабатывает деньги, мы не знаем жен детей, матерей, вот этого всего. Мы пришли, и нам точно есть о чем поговорить. Вот, может быть, тогда вот оно начало еще так рождаться. И, понимаешь, в этом есть какая-то такая ирония создателя, чтобы забрать человека, когда вот он... На взлете. Нам все пишут, давайте лекции, давайте мы придем. Он же читал курс тогда. А некуда приходить. А что для тебя тогда был этот уход? Ты не ожидал? Это было... Ой, ты знаешь, для меня это было очень тяжело. Ну, да я даже это не сказать, словами не передать, потому что для меня встреча с Мацехом это просто важнейшее, наверное, что... Ну, одно из самых важных, не знаю, вот рождение сына, встреча с Мацехом, понимаешь, это какие-то одноуровневые вещи, потому что я до сих пор чувствую, что таким путем идет благодаря тому, что вот, ну, не знаю, вот память о нем и какая-то, не знаю, есть ли жизнь дальше, нету, смотрит он на это или нет, но мне хочется верить, что он действительно помогает, потому что, видишь, когда ты встречаешь гида в Питере, который был у Мацеха, когда ты едешь в Бухару, и твой гид спрашивает, а не слушаете ли вы Мацеха? Ты думаешь, Леонид Александрович, спасибо. В момент я просто была в положении как раз. Мы не виделись очень долго уже, потому что у меня там было тяжелое начало беременности, я никуда не ходила. Я никому не говорила об этом. Я помню, что он переживал, что я не прихожу. Он думал, что там, не знаю, что-то случилось. А мне так было тоже страшно. Ну, как у меня вообще будет, выношу ли. И в какой-то момент он мне звонит и говорит, он меня назвал всегда Анюткин. Анюткин говорит, ну что, как ты? Я говорю, ну, себя не очень хорошо чувствую. Он говорит, ну, это то, что я думаю. Я говорю, ну, да. Он говорит, ну, все будет хорошо. И мы так не увиделись, да. Больше не увиделись, но поэтому сложно сказать, что для меня был уход этого человека. Это подарком была встреча. Понимаешь, а уход, все уходят, он остается, остается память. И это, наверное, то, что самое важное, то, что в тебе человек рождает. Мы все же уйдем. Наверное, вот это то важное, ради чего я делаю сообщество, потому что мне важно понять, про что я, и очень хочется подсветить людям, про что они. Я могу это сделать через знания, через информацию, и мне очень хочется это делать не шаблонно, а то, что мне тоже будет интересно. Знаешь, вот эта вот честность такая. Я не могу делать курс про, я не знаю, как лепить из пластилина. Да, самое важное, что после его ухода мы с друзьями как раз-таки вот сформировалось само из неравнодушных людей, из тех, кому важно. Важно продолжать делать хоть что-то. Хоть что-то, чтобы сохранять память. Непонятно было, что. Но мы решили переделать сайт. У нас собрался архив лекций. Это все тоже так было случайно, потому что все записывали на диктофон. Просто для себя, чтобы когда-нибудь переслушать. Все же когда-нибудь потом, когда-нибудь мы это воспользуемся. А потом оказалось, что вот эти записи на диктофонах – это просто клад. Потому что Мацик был, как он говорил, не писучий человек. Он мало, он ничего не написал, только пьесу. И лекции он рассказывал так, вот как будто бы, ну, как будто бы вот у него, ну, не как будто бы, у него действительно все в голове было, и это рассказ связанный, свободный, течет рекой, с юмором, и не теряющий канвы. Это уникальная лекторская способность. Я его за несколько лет наш вообще ни разу не видела с бумажкой. У него, он всегда доставал ручку, снимал часы. У него лежала ручка, зачем она лежала у него на столе, непонятно. Вот. Или не снимал часы, это ли я придумала, я не помню. Но ручка у него всегда лежала на столе. Вот. Хотя он не писал. И мы начали собирать вот эти лекции, все их каталогизировали, все собрали. И начали выкладывать их на сайте. Сначала их, естественно, начали обрабатывать. То есть было принято решение, что мы будем, выложим все в открытый бесплатный доступ. Потому что это такая вот тоже миссия просветительская. Мацик был таким популяризатором науки, знания, популяризатором идей думать. Как вот это сказать, и нам хотелось сделать хоть что-то дальше, хоть как-то продолжить это дело, и мы просто начали выкладывать лекции, но просто да не просто, потому что это все на самом деле очень сложно, и люди, когда узнают, какой это труд, и это все бесплатно, потому что сначала собралась команда энтузиастов, расшифровщиков. То есть люди получали по 10 минут каждой лекции, и им надо было записать это в текст. Кто-то же должен разбить на каждого, всех собрать, перечислить, всем отправить. То есть вот администраторы, условно, там девушки, они все на волонтерских началах делают. Другие люди к какой-то дате делают эту расшифровку 10 минут, а это тоже время записать. Нет, я тогда вообще не участвовала практически, потому что я была беременная, я потом рожала, и я была всегда на связи, но я на тот момент я была больше просто в команде такой малодействующий человек. Я всегда была по связям с общественностью. То есть, так как, видимо, у меня на лбу написано «дайте пообщаться с людьми», то мне всегда, когда приходили какие-то запросы, а Галя, например, занята, у всех же свои работы, это же просто свободное от работы время. Приходили какие-то запросы или благодарность, или еще что-то. Галя мне, Анюта, ответь. И я с удовольствием, то есть я нашла тогда очень много каких-то и друзей, потому что мы там, у нас начиналась переписка Вот, какое-то знакомство. То есть я могла вот так вот я помогала. Иногда я что-то расшифровывала тоже, у меня была возможность. Но это огромный труд. 10 минут расшифровать, это и час, и полтора, и два, в зависимости от того, какой материал, как слышно. Вот, потом это надо собрать все в единый документ. Корректоры должны все это прочитать. То есть... Это какая-то волонтерская армия, мне кажется. Да, да, волонтерская армия такая, все это вычитывалось. А все термины, их же надо все проверить, дать, то есть правильно написать. Ты как услышишь, так и напишешь. Надо, чтобы это было правильно, это уходит в мир уже. Цитаты. Французский, иврит, английский, добро пожаловать. И начинаешь это все искать. Изображение. Нам же тоже хотелось сделать все это на уровне. Но это Галя, конечно... Это Галина заслуга, Галина Воронина, просто, ну, мы ее и называем наш капитан, и так оно и есть, потому что она просто на себе вот это все, то есть она давала финальную резолюцию, готова. И она все это выслушивала, сейчас она дочищает последние там лекции, потом мы чистили звук же на них, вырезали ненужные, ну, ты сама сейчас знаешь, как это делается, причем эта запись непрофессиональная, а где-то какие-нибудь совсем шутки, которые надо бы вырезать, или неполиткорректные совсем, или еще что-то. Что-то оставлялось, конечно, но какие-то нюансы, их нужно было вырезать просто из уважения к слушателю, потому что одно дело, когда ты слушаешь записанное там просто твоими друзьями, и тебе дали послушать, а другое дело, когда этот материал такой уже обработанный, его хочется с уважением, с заботой передать. Поэтому это огромный труд. И мы все это вот вычищали, сокращали. Вот, ну, я в меньшей степени, практически нет, я была просто вот тогда в группе поддержки. Вот. Потом все это надо было на сайте выкладывать. То есть это же тоже отдельная работа и отдельные задачи, и время. Вот. То есть на данный момент у нас девушка одна, она ведет сайт, она туда все выкладывает, я формирую рассылку, то есть Галя резюмирует и все, она готова выкладывать, она нам высылает, и мы потом уже все это делаем. И благодаря, конечно, вот колоссальному труду вот этих всех людей, всей команды, мы имеем шикарную библиотеку лекций на сайте, это все бесплатно, и люди приходят, слушают, мы публикуем подстрочник этот, практически на всех курсах есть этот подстрочник, то есть хочешь слушай, хочешь читай, это и учебник фактически, ну как бы с авторским взглядом, безусловно, нельзя все принимать как есть, потому что Мацех много все-таки через себя транслировал, но это потрясающий материал. Но еще что самое интересное, что 2 года назад, когда уже Мацеха нет давно, и курсы заканчиваются, то есть там 5 курсов, которые мы обрабатывали, и нам пишут письмо, что, вы знаете, у нас есть курс лекций, прочитанный Мацехом в Америке в начале 2000-х годов. Это был такой привет из прошлого, ты знаешь. Люди переписали кассеты, оцифровали. Это было, когда Мацех читал лекции в Америке, в Нью-Йорке. Для еврейской диаспоры, по-моему. Какой же он все-таки был мощный лектор, не знаю. Да. Или мощный человек, чтобы... Человек и лектор. Было такое количество людей, которые, ну, не только... Ну, последователи, да? Которые да. готовы будут потом, ну, в таком количестве оставаться. Вот это и уникально. Это и уникальная его способность, при том, что, вот как я тебе говорила, что мой мир никогда не будет прежним, когда мы собирали деньги, например, на пьесу, или просто нам одно время писали люди, пожалуйста, можно мы вам хоть как-то поможем? Хоть как-то мы вам поможем финансово, ну, чем мы еще можем помочь? И мы не могли никак это организовать, потому что, ну как, в итоге я открыла прием на свою карточку, и люди, которые... То есть, понимаешь, им так важно отдать тоже, они получают, и хочется отдавать, потому что хоть как-то отблагодарить. Лектора уже невозможно отблагодарить. Можно благодарить команду, которая вот это делает. И мы эти деньги вот сохраняли и тратим на там, нужды сайта, например, нужды каких-то работ, которые надо сделать. Вот. И люди, например, могли перевести очень немаленькие деньги, понимаешь, не 1000, не 10, и даже не 20. Они могли перевести очень крупные деньги, при том, что они не были знакомы с Мацехом. И для тебя тогда, наверное, это был тоже. Для меня это был такой шок, что есть вот этот вот какой-то такой цензор внутри у людей, который позволяет тебе пожертвовать большую сумму денег в поддержку проекта. И людей из этого проекта ты не знаешь, но ты понимаешь, что они делают что-то важное, и ты хочешь этому важному помочь. Mm-hmm. И для меня это был такой показатель вообще правильности направления просто, что я иду в направлении вот этих людей, которые мыслят вот так. И здесь же вопрос не в сумме. Некоторые переводили 500 рублей и говорили: пожалуйста, примите, нам очень ценно, что вот вы делаете, спасибо. Это вообще не в деньгах дело, а дело в порыве. Вот этим летом буквально тоже, а я закрыла уже давно прием, потому что на карточку мне неудобно и опасно это все, вот эти все переводы. Я предлагаю людям, например, если они хотят перечислить, они могут купить что-то в сообществе, просто написать мне, что это на фонд Мацеха. И я это учту. И вот летом звонит мне один вот уже знакомый, хороший шагатель наш, он говорит: Таня, я просто влюблен в Мацеха, я вообще все лето его слушаю, вот он узнал о нем только-только. Говорит: ну я же не могу так, у меня ощущение, что я просто ворую, не ворую, бесплатно пользуюсь каким-то даром, ну я должен, я не могу, я хочу чем-то помочь. Понимаешь? То есть вот они наши люди, вот эти вот просто жемчужины, которые мне все равно. И благодаря сайту Lucky Mirror, благодаря лекциям, которые Мацех прочитал, даже уже 20 лет назад, мы находим друг друга, просто тех, кому не все равно. И, конечно, вот эта популярность сейчас, она тоже не супер же популярность, но у нас есть миллионные просмотры в Ютьюбе, тоже люди просто выкладывают, мы в Ютьюбе не выкладываем Мацеха. Кто-то выкладывает, там есть миллионные просмотры видео. Вот, конечно, это вот благодаря команде и вот этому сформированному в нас желанию делать что-то в просветительских целях, сейчас есть возможность, до сих пор и никогда это не будет платным, это всегда будет бесплатным. Скачивать на сайте, пожалуйста, все что угодно, огромное количество лекций, слушать, читать, общаться, если хотят там приходить на какие-то встречи в таким путем, потому что, конечно, многие в таким путем не знают Мацеха, но, опять же, не в Мацехе здесь дело, а дело в том, что это вот какая-то внутренняя пружинка есть, которая просто, она очень через Мацеха стала видна, вот, но не обязательно это совершенно. И вот так вот мы как-то находимся, люди узнают о Мацехе, потом узнают также, может быть, о нас и так далее, и так далее. Просто я как-то с рождением сообщества, я поняла, что я такой человек, которому важно, то есть это просто факт, мне важно делиться, и получается часто, что я могу найти, чем поделиться, угу. Понимаешь? И, наверное, в этом заключается вот вообще такая моя какая-то миссия, может быть. У меня, то есть я вижу очень часто людей, которые классно что-то делают, и мне не так ценно использовать это самой. Uh-huh. Хотя мне тоже это интересно, послушать какого-то лектора. Я могу прийти на его лекции куда-то. Uh-huh. Но мне намного интереснее привести его сюда и показать еще кому-то. И показать это широкому количеству людей, и сказать: давайте, пойдемте, эгегей, вместе послушаем, посмотрим, еще потом обсудим, еще потом книжки какие-то почитаем. Вот. Получается, что через вот такие вот знакомства я узнаю вот и новых людей, и новые вещи, которые я могу потом дальше людям передать. У тебя же сообщество сколько получается таким путем? Ну, сообществу всего 1.5 года, где-то чуть меньше даже. Знаешь, что это такая какая-то наконец-таки проявленная в жизни какая-то моя глубинная мечта. Вот что-то такое. Потому что я, когда начала анализировать вообще уже про сообщество, я всегда была около вот таких вот вещей. То есть я то вот, когда с Мацехом познакомилась, с Леонидом Александровичем, то я ему помогала, там, чем могла, то помещение найти, то там что-то, какие-то анонсы написать, то mm-hmm. вот. То есть мне было важно вот помогать и делать что-то такое вот организационное и связанное с людьми. То есть, вот знаешь, такие были якоря, что-то, что я могу делать общественно важное и важное для меня, но и для людей, вот для конкретных каких-то людей, чтобы я понимала, не какие-то люди в пространстве, вот я вижу этих людей на каких-то встречах, на экскурсиях, вот, а сообщество это проявило, мне кажется, то есть я смогла себе позволить вот этим заняться и даже не знаю как, и наконец-таки поверить в то, что это действительно может быть то дело, которым я хочу заниматься вообще. То есть это действительно дело. Я всегда казалась мне, что ну это же ничего такого. Ну как бы, ну, организовать что-то, куда-то поездку, какие-то спектакли, какие-то. Ну это же ерунда. Ну, мне же от этого кайф я получаю, что я там для кого-то что-то сделаю. Еще деньги за это. То есть это было как-то... Казалось, все так могут. Или я работала, одна из первых моих должностей была, я была ассистентом генерального директора в одной компании. И самое любимое мое было, когда мы делали семинары для одной ассоциации. То есть, когда надо было привести там 80 человек, для них все организовать. То есть, я это только, наверное, спустя 10 лет поняла, что я тогда кайфовала от этого. Или мы едем на какую-то выставку, и для нее тоже надо что-то сделать. Или там едет шеф куда-нибудь за границу, для него надо вот все вот это вот помочь. То есть, например, делать визы, предположим, меня не так драйвило, но в общем и целом, всю канву вот как-то помочь, сверстать, подстраховать, здесь вот сделать, быть на связи. Мне это нравилось. Мне нравилось, что я могу быть вот таким связующим звеном из точки А в точку Б. Ну, а почему тогда ты дальше не стала развивать это в рамках того же, там, не знаю, корпоративной истории? Ну, так как даже в моей должности это были факультативные вещи, у меня как-то это не откладывалось в голове, что это может быть самодостаточной единицей. У меня не было какого-то даже понимания особенно про ивенты. Ну, то есть, вот, не знаю, почему-то не было этой... В какой-то момент ты обратила внимание на это? То есть, как переключение какое-то произошло у тебя, что ты говоришь, что было несерьезно, а потом ты поняла, что это... Слушай, ну, если так говорить, то я вот работала, да, вот ассистентом я работала параллельно. Я еще со студенческих времен я занималась лазертаг-бизнесом. То есть мы с партнерами, и до сих пор мы еще этим занимаемся, но просто уже у меня фокус внимания на другое перешел. Вот. Но мы начинали этим заниматься, когда был самый пик, когда только-только это было вновь в новинку для нашего рынка, и мы работали с крупнейшим мировым производителем. В общем-то, в какой-то момент у нас там вот несколько человек, мы стали лидерами на рынке, потому что у нас было очень хорошее качество, мы сервис предлагали. Ну, то есть я занималась вот этим в том числе, и в какой-то момент для меня это было основной деятельностью. И мне очень нравилось, потому что когда еще не было слова фриланс, я фактически занималась, работала на фрилансе, потому что я сидела у себя за компьютером, первую гарнитуру мне прислал, как я его называю, там, мой английский дедушка из Англии, и я благодаря ему запустила свой первый скайп, тот, который у меня сейчас и есть. И он меня учил меня маркетингу, продажам, вообще как и что, рассказывал мне про оборудование. И для меня это было так, казалось бы, естественно, потому что я всегда хотела работать. Не понимала еще как, не было такой культуры еще, вот, что можно удаленно, но я понимала, что я не хочу много работать в офисе. Но в тот момент, когда я уже работала фрилансером, например, мне предложили вот эту работу ассистентом, и я на нее пошла только из-за интереса и из-за человека, к которому пошла, то есть к которому надо было быть ассистентом. Мне очень, я до сих пор просто обожаю своего бывшего шефа, мы общаемся, и он мне столько дал и с человеческой точки зрения, и с точки зрения профессиональных качеств, и как это можно совмещать, ну вот он просто уникальный человек. И я пошла, потому что понимала, что где я еще такой навык получу? Вот это было просто мне интересно, вот тоже такое любопытство. Хотя я потихоньку совмещала, естественно, с вот лазертагом, это было такое... дополнительное у меня стало, то есть немножко переквалификация такая произошла. Вот. А потом я через какое-то время ушла с той работы, продолжала заниматься лазертагом, и это было тоже очень удобно, потому что на тот момент я забеременела, у меня Федя родился, и это было так удобно, что я могу, там, я условно лежала в палате послеродовой, и у меня была какая-то старенькая Nokia, и я с нее отвечала на письма, например, какие-то, где там мой партнер пишет, говорит, ну что там, как у нас там отправка, я говорю, все отлично, вообще-то я родила. Вот. Ну, то есть это было очень удобно. Вот. А как-то с течением времени я понимаю, что вот эта тема, она немножко и у нас экономическая ситуация меняется, она перестает быть такой интересной в финансовом плане, но параллельно мой интерес. Я понимаю, что у меня тут интереса моего личного вообще нету, вот как для личности. Я не понимаю, где я тут развиваюсь. А параллельно я все равно, вот даже я там занималась лазертагом или еще чем-то, я все время находила что-то, где бы кому-то что-то помочь, причинить радость, помочь вот с этими организаторскими навыками. Хотя я не считала все равно, что это что-то особенное. Вот. Но так как мы занимаемся уже вот 7 лет после ухода Леонида Александровича поддержанием его сайта, наследия, и выкладываем лекции, то есть я занимаюсь в меньшей степени, я занимаюсь как раз-таки общением с людьми больше. То есть есть люди, которые делают обработку лекций, выкладывают их, я там делаю рассылку. Ну, то есть у нас есть уже какое-то разграничение обязанностей. Вот. И мы потихоньку занимались вот сохранением вот этого наследия. Там, пытались что-то продвинуть, как пьесу перевести и так далее. То есть я всегда была вот как-то вот в этой печке, потихоньку утомилась. Например, придет какой-то запрос на почту, а мне напишет Галина, говорит, Аня, вот там запрос, вот, в общем, пообщайся с человеком. То есть я всегда была про общение. И я с таким удовольствием, я все напишу, все расскажу, все тогда, давайте встретимся. И, ну, это не специально, просто я так вот мыслю, у меня так это работает, видимо. И в какой-то момент пришло письмо, где человек пишет, а давайте сделаем встречу, вечер встречи друзей Мацеха. И просто не то, чтобы это была новая какая-то идея, потому что мы всегда тоже хотели, но этот человек, Назар, он предложил не только провести встречу, не только предложил гениальную идею, но он сказал, что я помогу вам это сделать, я проспонсирую, какая нужна будет сумма, давайте, правда, это проведем. И вот когда разговор перешел в деловое русло, когда это стало не просто поболтать, а давайте сделаем, и готовность человека помочь, то заняться этому все равно, кроме меня, например, не было кому. То есть мы тогда разговаривали тоже внутри себя, и мне Галя говорит, Аня, если ты готова это делать, то да, делай. А я не то чтобы готова, для меня это тогда, на тот момент, просто жизненно необходимо, потому что я искала, куда мне идти дальше. То есть, ну, это было так вовремя, вот эта вот идея сделать такое мероприятие. И мы вместе с Назаром, вместе с Светой, тоже вот мы все вместе варились в этом проекте, и мы подготовили вечер встречи друзей Мацеха первый. И ты знаешь, в тот момент вообще начала вот какая-то у меня трансформация сознания, когда я увидела, что вообще все не то, чем кажется, то, о чем я люблю говорить вообще в последнее время. Люди совсем не такие, и мир не совсем не такой, каков он мне казался раньше, например. Когда мы готовили мероприятие, на котором мы ничего не продавали, мы ничего, ничему не обучали, мы ничего не давали в материальном смысле этого слова. У нас было помещение, которое нам тоже дала ученица Мацеха по очень приятной цене, потому что вот ей тоже было важно поучаствовать. У нас был человек, который проспонсировал все накладные расходы. Нам хотелось сделать фуршет хороший. Но на фуршет уже я писала в письмах, что давайте, пожалуйста, каждый оплатит за себя. Причем, что тоже нам дали компанию, которая очень по приятным ценам на высшем уровне для нас все сделала. То есть там были максимальные скидки на все. Но даже при этом стоимость входного билета была 2000 рублей. Ну, потому что это был полноценный фуршет с горячим, с вином, 3 приема с официантами. То есть это действительно был очень высокий уровень. И вот на такое мероприятие, где мы просто говорим, ребята, давайте встретимся все, кому важна личность Мацеха, кому важны темы, которые он поднимает, кому интересно встретиться с людьми, которые на этой же волне. Мы сами не очень знаем, что из этого получится. Но вот есть такая идея, а давайте. И как бы тоже, какие были риски? Ну, как минимум, мы соберемся просто узким кругом. Ну, вот и посидим, значит, попьем вина. А как максимум мы посмотрим, что из этого получится. И когда на это мероприятие пришло почти 100 человек, для меня просто мир больше никогда не будет прежним. Причем люди приехали, человек 10 приехал из других городов и даже из других стран. Понимаешь? То есть это был такой космос, вот я говорю, у меня мурашки просто, потому что люди пришли пообщаться, не по работе. Они потратили целый день, а некоторые и не один. И достаточно, и больше даже, чем 2000, потому что кому-то надо было добраться. Чтобы пообщаться с одними и теми же по крови людьми. И ты знаешь, вот в момент, когда я поняла, как вообще набирает оборот мероприятие, а я все собирала на свою карточку, все эти взносы, это был такой, ну это было сложно вот фактически все это проводить, откладывать, записывать туда-сюда, ну то есть очень это было непросто, но в тот момент пришла идея, знаешь, которая меня просто охватила вообще всю изнутри, и так даже совпало, что мы одновременно с Назаром, постоянно были же все на связи, с Назаром, с Ланой мы созваниваемся, и вот эта идея сообщества, она как будто витала в воздухе, понимаешь? Потому что если есть люди, которые готовы прийти и отдать дань памяти человеку, который для них был важен, пообщаться, возможно, этим же людям будет интересно дальше что-то изучать вместе, дальше общаться. То есть хотелось, просто на кончиках пальцев было ощущение, что хотелось. Хотелось общения. И с одним из наших шагателей я брала интервью у него, мы записывали, мы подготовили фильм для этой встречи. Я брала у него интервью, и он тоже так эмоционально был вовлечен, он говорит, ну нам же точно всем есть о чем поговорить, нам же надо просто собираться. И вот эта фраза, она надолго стала, и, ну даже для меня сейчас она не просто фраза, это не про поговорить о яблоках, это нам точно есть о чем поговорить. Вот всем, кто из разных областей, разного возраста, разного социального статуса, мы вообще все разные, вероисповедания, но есть что-то важное, что мы точно можем обсудить, без предисловий фактически, потому что мы понимаем, у нас есть какой-то уже так, фильтр, через который мы прошли, и мы здесь можем уже говорить о важном. И вот это все, знаешь, оно как-то так начало во мне кипеть, и я понимаю, что вот я делаю уже сейчас это мероприятие. То мероприятие для меня вообще было тогда таким очень судьбоносным, потому что я на самом деле не знала, что я буду делать дальше. Я думала, что там атмосфера Крым как-то буду продолжать. Я в итоге потом и поехала там прорабатывать новые маршруты. Но фактически, когда я готовила то мероприятие, я дала себе обещание, что я не думаю о том, что будет дальше. То есть у меня реально была дата 22 апреля. Я дальше не знаю, что я буду делать. А, точнее, я и в Крым поехала по другой потом теме, но это тоже все так сошлось. И я просто запретила себе думать. Я решила, что все, я сейчас делаю, вот в это я все вкладываю, всю свою силу и время, а дальше будет видно. И вот, ты знаешь, вот оно все как-то кипело, что нужно попробовать создать что-то, и вот тогда пришло это слово «сообщество» для людей, чтобы такое некое пространство, где можно было бы говорить, слушать друг друга, слушать, может быть, лекторов каких-то, путешествовать, возможно, куда-то. Как это все назвать? Ты знаешь, это было отдельным вопросом, потому что не хочется пафосных слов никаких, не хочется какого-то громкого имени. И тут я просыпаюсь утром от слов таким путем. И знаешь, они как-то... Это смешно, но это есть откуда этому прийти, потому что я много тогда слушала Мацеха, мы готовились к встрече, там что-то переслушивали, а Мацех постоянно заканчивает фразы, ну, таким путем, мои дорогие. Ну, вот таким путем. И это... Вообще слова ни о чем. Ну, то есть они... Это просто два слова. И какие-то непонятные. Вот. Но для тех людей, которые знают Мацеха, это какая-то такая лампочка, может быть. Они узнают в этом его слова, его сразу шутки, его стиль. А для людей, которые не знают, это тоже сразу может наполниться другим смыслом. Потому что важно идти, важно находить свой путь, важно искать эту дорогу. Она может быть разной всегда. То есть... Вдруг эти два простых слова, они наполнились сразу же какими-то космическими смыслами. И я проснулась, это было очень смешно, потому что я тут же зашла утром на сайт, я проверила доменное имя, сразу зарегистрировала, по-моему, 2, и ru, и com сразу же. И звоню ребятам, говорю, в общем, я придумала название, как вам? Ну, я уже купила домен. Это был такой момент, но я понимала, что просто, ну, я не знаю, что даже если мы потом решим что-то другое, то пусть это будет, я для чего-то это, может быть, использую. Подожди, а как этот переход произошел 22 апреля? Да, ты говоришь, что ты знаешь, что 22 апреля, ты не знаешь, что делать, а дальше закрутился, а что? Завертелся, вот в процессе, что? Вот я еще в процессе подготовки, я уже зарегистрировала домен. И просто было четкое понимание, что не будет лучшего момента рассказать людям об этой идее, кроме как на этом вечере встречи. На вечере встречи я уже объявила. Мы с Назаром вели это мероприятие, и мы объявили уже, что мы создаем сообщество. То есть мы буквально там недели за две до там, мероприятия, я еще там докупила, ну, купила этот домен, я начала делать сайт. Мне помогала тоже одна наша девушка из команды. И, ну, то есть все было на коленке сверстано, просто такой лендинг условно, что вот нам точно есть о чем поговорить, и вот давайте мы будем слушать лекции. Я поговорила немножко вот с Константином, он согласился, еще там были какие-то идеи. То есть это было просто широкими мазками о чем. И, по-моему, подписывайтесь на рассылку. Или рассылки даже еще на тот момент не было. Не было, по-моему, рассылки. Понимала тогда уже, что, например, это могут быть лекции. Я понимала, что хочется что-то попробовать. Вообще, то есть все получилось не так потом в итоге, как я там думала, но было ощущение, что я точно хочу дальше в эту сторону двигать, дальше что-то делать, потому что я понимаю, как меня драйвит вся вот эта организаторская тема, насколько я вовлекаюсь, как мне нравится. Вот кого-то раздражает общаться с людьми, например, когда им пишут по 10 раз, а тут как пройти, а здесь как, а тут... А я понимаю, что мне нравится, я люблю получать эти письма, я люблю всем отвечать, я что-нибудь свое напишу, еще что-то. Но мне нравится, понимаешь, я вот чувствую какую-то, во-первых, и свою нужность, и я понимаю, как мне было бы приятно, если я куда-то бы написала, а мне не шаблонный ответ со схемой проезда, например, а что-то вот, ну, условно, там, мы вас ждем. Не знаю, то есть вот я от этого всего, от этих 100 человек, которых со всеми надо было же все подтвердить, подсказать, сказать. То есть, понятно, я делала и рассылки общие, но я помню, мне потом все, ну, многие смеялись, я когда делала одно из финальных оповещений, я написала такую фразу в конце: будьте добры, пожалуйста, напишите мне обратным письмом, что вы получили письмо, иначе я вас просто замучаю письмами, что-то типа такого. Все мне потом писали: да-да-да, мы получили, спасибо. Ну, потому что я должна была понимать, точно люди открывают эти письма, или они у них в спам уходят, чтобы проконтролировать, насколько они проинформированы, у них есть схема проезда, но у меня же тоже обязательства, люди уже заплатили, я должна была сделать все, чтобы они получили информацию. То есть я бы в гости к ним пришла, вы получили схему проезда? Я организатором, мне кажется, в этом плане. Ну, потому что люди, правда, есть те организаторы, которые уже просто не могут. Ну, в этом есть какая-то опасность, да, моего ресурса, но на данный момент я фактически со всей корреспонденцией все я обрабатываю сама, и мне это нравится. Я смотрю, просто на себя же тоже отталкиваюсь от своего ощущения. Мне, например, это не надоедает, мне нравится. То есть даже если я, знаешь, какая вещь, если я сосредоточена на чем-то, делаю, например, ну, не знаю, верстаю что-нибудь или что-то сосредоточенно пишу, вдруг мне приходит письмо, елки-палки, мне сразу надо ответить. Ну, то есть я себя просто заставляю иногда отложить это, потому что это меня отвлекает, например, от другого дела, вот эти переключения. Но мне это нравится. И то есть в тот момент, когда мы вот уже все перед запуском встречи, мы запустили сайт, и с Назаром вот он прилетел за 2 дня, и мы готовили как раз-таки презентацию вот этого. Мы решили, что полчаса в самом конце мы посвятим вот анонсированию этой идеи, что, ребята, нам очень хочется дальше общаться. Вот мы так встретились, давайте не будем разбегаться, давайте, может быть, нам еще есть что обсудить. И вот презентовали этот сайт. Я сказала, что если вы не против, я всех, кто был сейчас, я просто подпишу на рассылку, и вы будете в курсе новостей. И вот так вот оно как бы вот появилось, фактически родилось в тот момент, родилась идея. То есть это не было ни бизнес-планом, никакого там стратегического развития не было. А что будет? А как мы на этом заработаем? Вообще нет. То есть было понимание, что очень хочется в ту сторону шагать. А что там? Просто, просто непонятно. Ну вот было понимание, что нужно... Мне очень хотелось. Нет, не нужно, а вот мне хотелось. Понимаешь, мне очень хотелось лекции. И все разлетелись, здесь остаюсь в Москве, я только. И я договариваюсь с Константином о курсе лекций. Вот, точнее как, мы встречаемся, я ему начинаю рассказывать о том, что вот есть идея делать вот такое сообщество, очень хочется, чтобы вы у нас почитали лекции. Ну, то есть, потому что я с Константином была знакома, на тот момент он у нас на мероприятии читал лекцию одну небольшую. И, ну, он просто потрясающий лектор, и я хотела очень, опять же, чтобы о нем узнала побольше людей. Вот, и мы договорились сделать сначала пробную лекцию. То есть это такой микрошаг. Пробную лекцию мы ее сделали об атеизме какого-то там в конце мая. Тогда я уже подключила рассылку, всех включила, делала какое-то анонсирование на Фейсбуке. У нас зарегистрировалось на бесплатную лекцию где-то около 100 человек. Вот. То есть это без всякого либо там финансового этого продвижения, а просто по вот тем людям, которые были, плюс мое просто анонсирование в Фейсбуке. Но это бесплатное мероприятие, об этом, ну, это ни о чем не говорит. Все регистрируются на бесплатное, пришло у нас где-то половина. Но, тем не менее, все состоялось. То есть я подключила тут же Zoom. Там Назар мне помогал монтировать видео, делать. Мы их потом выкладывали. То есть в чем была фишка, что мы делали это все онлайн, но проводили не как вебинары в закрытом формате, а хочется максимального общения с аудиторией. Хочется видеть людей, хочется видеть лектора. Лектору все-таки важно видеть нас. И Zoom позволял нам это все совместить. То есть мне очень нравилось, что люди, многие потом отмечали, что даже в онлайне у нас получается создать атмосферу вот именно общения, что ты приходишь действительно встретиться, а не просто посидеть перед компьютером. И после этой лекции мы с Константином придумали курс. И вот здесь начинается как бы самое интересное, потому что все отталкивалось исключительно из темы, которая драйвит, вот, которая драйвила бы меня, которая бы нравилась тоже Константину, и мы решили сделать тему об античном христианстве. Это как бы... Я, с одной стороны, понимала, что это так себе популярная тема, но я, с другой стороны, я понимала ее важность, потому что это начало тысячелетия, это контекст возникновения христианства. Это то, о чем 99% людей, даже очень верующих, они не знают. И мы сразу решили, что это будет курс из 8 лекций. Ты, наверное, понимала, что Константину нужно какой-то части платить в любом случае? Ну, естественно. Ну, я понимала, что да, вот это мои риски. А был страх, что не получится? Ну, естественно, никто же не говорит. Вообще, я говорю, тема такая. То есть мне интересно, я сама над собой смеюсь, что и в эту тему я иду, значит, финансово как-то сделать успешной. То есть ты понимала, что тебе в любом случае вот этот первый курс нужно будет окупить? Да. Ну, то есть я как бы себе подписалась, что, ну, значит, я оплачу из своих денег все эти лекции. Ну, то есть я посмотрела, я смогу и оплатить. Ну, думаю, ладно, я не умру. Поэтому, то есть, надо попробовать, вот как оно пойдет. Первую лекцию мы сделали бесплатно, просто рассказали уже, что и как у нас. А потом мы анонсировали курс. Я сразу же все делала через билетного агента. То есть мне было важно, у меня было уже на тот момент ИП открыто, чтобы все-все-все было официально. Очень долго люди писали мне письма, еще можно мы вам на карточку переведем? Я говорю, нет, на карточку не надо. Вот, пожалуйста, все есть на сайте, платите, как бы это все можно. Но мы добавили одну фишку еще тоже, которая была рождена вот из внутреннего такого вот моего запроса. Из, так скажем, воспитания Мацехом. Потому что, когда мы ходили на лекции Мацеха, он постоянно говорил, пишите, мои дорогие, пишите эссе, читайте, давайте вот, и мы задавайте вопросы. Он всегда стимулировал, когда люди не согласны с ним. Потому что, ну, если ты не согласен, ты уже хоть какая-то, но позиция. Это уже не просто ты сидишь и, как это, употребляешь какую-то информацию. Да, ты уже активен, а он за активность в любом виде. Вот за шебуршание вот это вот думайте хотя бы вот так чуть-чуть пошебуршитесь. И я пришла к Константину, я уже это много где рассказывала, но мне нравится очень эта история, потому что мы с ним встретились в кафе, я ему говорю, Константин, тут такое дело, говорю, я очень хочу, чтобы у нас были семинары. Ну тут как бы он спускает так очки, говорит, Анна, вы серьезно? Взрослые люди придут на семинар, это, говорит, попахивает университетской мертвечиной, это слово, говорит. Я говорю, больше того, говорю, я бы очень хотела, чтобы вы нам задавали какие-то вопросы, а мы в конце там писали эссе какие-то. Вот. И это было очень интересно, что Константин сначала так со скепсисом отнесся, но мы сделали в том курсе семинары, два семинара, в середине курса и в конце. И люди очень-очень положительно к этому отнеслись. Сейчас каждый курс у нас сопровождается обязательно семинарами. И подтверждение этому я нашла летом, когда у нас тоже была очень специфическая такая узкая тема. На 4 лекции я решила, что такой не длинный мы будем курс на лето запускать. И первая лекция прошла, и люди меня спрашивают, Аня, семинар-то будет у нас? Ну, в общем, ты знаешь, я получила такую обратную связь, которая мне просто таким вот ну, была финальным кирпичом в этом вот здании и курсов и семинаров. А после семинаров и после того курса, который вы сделали, то есть само собой уже стало понятно, что дальше? Нет, вообще. Ну вот, смотри, тут, наверное, надо сказать, что начиналось все, у нас было в проекте трое. Была я, был Назар, который, ну вот, который, благодаря которому случилась встреча Мацеха, и благодаря которой родилась эта идея, то есть это такой был прям вот, ну, знак, я не знаю, что вот так нужно делать, благодаря вот Назару. И была Лана еще, которая, с которой мы много работали раньше, но тоже по Мацеховскому проекту. Мы как-то вдвоем очень зажглись этой темой, и мы переводили, организовывали перевод пьесы Мацеха, мы хотели ее продюсировать, там это по разным причинам не вышло, но мы очень горели идеей делать что-то для проекта Мацеха, и у нас получалось это. И когда вот мы готовили вечер встречи, мы тоже его готовили втроем, и идея сообщества, она как-то вот у нас, вот в нашей этой тройке родилась, но получилось так, что я здесь, и я больше всех хотела и заинтересована была, и то есть у меня вот все горит, мне нужно. То есть Лана тоже где-то в городе? Лана живет в Норвегии. Мы все вот везде. Назар не здесь, Назар в Эстонии. Это вообще было шикарно, потому что мы все организовали. Я его в жизни не видела. Никогда. То есть мы письмами переписывались и уже все организовали, все там сделали. И я за неделю, за две, там мы что-то созваниваемся постоянно. Знаешь, мы были на связи круглосуточно. Ну, конечно, он же приехал. Но было забавно, что я говорю, слушай, мы столько всего запланировали, уже не зная, не видя друг друга, что мне кажется, если у нас все пройдет хорошо, то это уже самая лучшая проверка боем. Дальше вместе можно делать все, что угодно. Потому что, ну, мне же человек обещает спонсировать деньгами. А вдруг он не приедет, а вдруг он пошутил. И потом скажет, я обанкротился, извините. А у тебя тут уже 100 человек. У тебя тоже такого страха. Ну, то есть я понимаю, что вы хорошо общались, вы доверяете друг другу. Ну, опять же, как мы доверяем друг другу? Мы узнали друг друга 2 месяца назад по почте. Вот, не было такого, ну, какой-то мысли вдруг не возникало, что я... Знаешь, вдруг, но она именно вдруг возникала. Здесь есть какое-то вот это чутье, что можно доверять. И я очень его люблю и стараюсь его слышать. И плюс какое-то нерациональное, но очень важное чувство, когда я понимаю, что у нас связала, нас связал Мацех, тема Мацеха. Люди, которые приходят через Мацеха, это не случайные люди, и им точно можно доверять. Вот это какой-то мой внутренний критерий, это, знаешь, это как метка какая-то, что вот когда я тебе про гида в Бухаре рассказывала, ну, ты понимаешь, все, человек спрашивает о лекциях Мацеха, все, ты можешь с ним говорить о чем угодно. Вы на одной волне. То есть человек тебе пишет, мне важно сделать вечер встречи, давайте, я помогаю. Ну, то есть нет сомнений, как-то это сразу другой уровень доверия. Тебе не нужно его проверять, контролировать. Хотя логика тебе подсказывает, вы вообще не знакомы. Он вообще-то какой-то странный, а вдруг он не приедет. Но вот это какое-то нерациональное, и ты абсолютно доверяешь, и все. Вот. И на тот момент вот нас было трое. Назар очень сильно помогал в процессе, Лана помогала в процессе. Мы вот, знаешь, мозгоштурмили очень много, потому что я вот, ну, у меня там что-то придет, меня вот все прет, и, ну, то есть я как-то вроде бы хочу обсудить, чтобы понять вообще, как это отзывается, или я совсем уже с ума сошла. Вот, и мы все вместе это вот обсуждали, но делала на месте это я. Вот, и мы как-то сейчас немножко, у всех свои приоритеты, у Назара свой бизнес, у Ланы сейчас своя работа, мы на связи, но как бы в проекте больше всего вот делаю я и формирую сейчас команду потихоньку, потому что нужна через какое-то время после там вот начала всей этой работы, я делала сначала все сама, ну все, а потом это становится просто очень сложно, когда тебе нужно там, ну, очень много деталей всяких, и а как, нужны люди. А как сейчас, ты говоришь, что ты до сих пор отвечаешь на все письма, да, ведешь всю рассылку, там же очень много деталей, включая там тот момент, когда есть поездки, когда есть организаторские, то есть у тебя не было или не возникает такого иногда, что тебе нужен помощник кто-то? Ну вот я пробовала, у меня есть прекрасная девушка Лена, которая помогает мне уже давно, она монтирует видео, она их выкладывает, то есть она все обрабатывает, вот это вот, там, готовит что-то на сайт, например, ей нужно опубликовать. Ну, вот я веду к тому, что я хотела отдать, например, какую-то часть рассылки, но у меня не получилось, я не могу, потому что я начинаю гиперконтролировать, например, ее тексты, а я понимаю, что люди, читая, представляют меня. Ну, то есть у меня там внизу рассылки моя фотография. И это как-то нечестно получается, что... Ну, а если тексты писать тебе? Я к тому, что ты такой генератор, да, сейчас сообщества, и ты знаешь, куда его развивать, и смысловую составляющую, стратегическую часть... Ну, возможно, да, возможно, там как бы форматировать уже можно отдавать на, ну, вот Лене, например, но вот сейчас я на этом пути, мне очень сложно это дается, потому что я отношусь к проекту, ну, вот это такой ребенок. Это мне так важно все, что там происходит, все детали. И я могу себе в рассылке позволить очень личные тексты, очень такие неправильные маркетингово, условно. Но я знаю, к кому я обращаюсь. И в какой-то момент, когда я писала какой-то текст в рассылку, и, знаешь, меня так тогда щелкнуло, что я думала, а с кем бы мне посоветоваться, так ли я пишу или нет? Я потом пишу, а не с кем? А не с кем посоветоваться? Потому что, ну, как бы, все в своих рутинах, там, все, то есть, вот как я напишу, так оно вот и будет. А не мешает это в процессе? Вот есть люди, которые говорят, что они стартуют свой проект, да, но в процессе они понимают, что им не хватает партнерства, вот именно, чтобы был кто-то, с кем можно развивать. Безусловно, поэтому, например, мы до сих пор на такой регулярной связи с Ланой, вот, мы с ней обсуждаем, мы думаем про проект, мы как-то вот, она очень может подумать, вот, услышать в моем вот этом эмоциональном запале какие-то важные штуки и подсветить мне их. В то же самое время она может увидеть и сказать, Аня, ты вот это не заметила, и это ямки. Ну, то есть вот она тот человек, который мне помогает структурировать, и до сих пор мы вот на связи, то есть вот мы как бы в проекте. Назар больше отошел, он как бы сказал, все, я, у меня тут свои дела, но я с вами, я тут слежу, он приходит иногда на лекции, в путешествия ездит. Плюс еще я, например, уже там какое-то время я брала и консалтинговую помощь, и вот сейчас так коуч плюс консалтинг именно по проекту, ну, в целом, потому что это очень сложно разделять. Проект продолжение меня, и я как продолжение проекта, то есть это... Нет, по проекту. То есть, например, я вот в какой-то момент я там оказываюсь в ситуации, что я не понимаю, как надо вот это продвинуть, а как все-таки продать побольше вот этих лекций, чтобы людей больше узнало, а как мне вот тут вот сделать, ну, то есть вот, а как лучше сайт сделать, ну, то есть вот какие-то вещи, которые человек опытный в бизнесе может мне подсказать, вот, и беру разную помощь, чтобы... А был ли какой-то момент у тебя за эти полтора года, когда вот ты стартовала, ты прям горишь, ты понимаешь следующий шаг, классно, какой-то был период, когда ты, ну, не то, что подвисла, но ты понимала, что вот ты сомневаешься, может быть, или ты не четко представляешь, что дальше, или, не знаю, может быть, волна спадает, потому что обычно, ну, по своему опыту, я знаю, что когда вот у меня трек, меня прям прет, я вот уже на этом этапе понимаю, что Оля, скоро будет спуск, и я не знаю, что будет, когда ты как бы будешь на этом спуске. Безусловно, так бывает, но бывает не в том контексте, что я сомневаюсь, например. Точнее, нет, это было, но я очень глубоко прорабатывала внутри себя это. То есть я себе ответила на вопрос «Зачем?». И когда что-то не получается, а не получается часто что-то вот в делах, это мне позволяет продолжать делать, потому что я не могу не делать. То есть ты в этот момент возвращаешься к тому, зачем? Зачем? Ты это делаешь? Да, потому что одна из важнейших вещей, кроме вот идей, которые, да, вот вложены в сообщество, вот чтобы развиваться, чтобы общаться, чтобы говорить о важном, чтобы не бояться говорить об этом, чтобы быть внимательным и слышащим другого человека, собеседником, чтобы расти внутренне и подсвечивать другим какие-то зоны вот роста и так далее. Я занялась этим проектом на 200% моего времени, ну вот, например, кроме там сына, да, и каких-то бытовых дел, вот это моя работа. Многие меня до сих пор спрашивают, Аня, ты еще чем-то занимаешься? Нет, я занимаюсь только проектом, и это было очень важное и сложное решение, потому что я нигде, например, больше не работаю, и мне важно, чтобы проект меня в том числе кормил. И я, естественно, не могу делать это альтруистически. И основные сложности психологические, в том числе, они случаются, когда я или сомневаюсь, или вижу не очень хорошую финансовую обратную связь. То есть идейно у меня нет сомнений, но вдруг какое-то путешествие пройдет, там, в ноль, еле-еле, либо лекции ноль, плюс-минус, там, мне только налоги оплатить. Ну, вот это вот, потому что мне же нужно на что-то жить, и это самый такой сложный момент, но я тоже для себя его обговаривала, очень прорабатывала, что я понимаю, например, ну, условно, сколько я себе даю времени на вот финансовую какую-то стабильность. И потом, например, не то, что я закрою, но, может быть, я минимизирую все или буду делать только то, что будет окупать и приносить какие-то деньги. То есть вот это основной такой момент сложного сочетания. Потому что вот я у многих вижу, людей драйвит какая-то тема, но с монетизацией становится все сложно. Вот и Лена Рязанова где-то в каком-то подкасте говорила про то, что сложно, когда ты ставишь свой талант, да, на службу обеспечивать себя. Да, и вот себя это ты себя обязываешь, да. Но здесь, то есть у меня был какой-то буфер, то есть я понимаю, что если я сейчас там какое-то время, оно все в ноль будет работать, я не умру с голода, у меня есть какие-то там еще запасы, но мне нужно, я не могу себе позволить работать в минус. И мне нужно обязательно этим делом зарабатывать. То есть вот это иногда, конечно, выбивает. Потому что... А в какой момент ты как бы пришла? Ты с самого начала так понимаешь, что, ну, как условно это можно запланировать так делать? Или ты в процессе, например, поняла, что, ну, вроде это работает, и я могу себе позволить так сделать, чтобы это был единственный проект, который сейчас... Ты знаешь, это было как бы и так, потому что когда вот все начиналось и зарождалось, я, получается, не понимала, как это можно финансово выстрелить, как это получится. В тот же самый момент я не могла это не делать, потому что меня жгло изнутри так, что, знаешь, надо было сделать, иначе бы я просто умерла вообще от этого, от запала и от желания это делать. Вот, поэтому идея была начать, а дальше будет видно. То есть вообще не было видно даже на 2 месяца вперед. Было видно, что мы как бы делаем вот шаг первую лекцию. Потом мы начинаем курс. Ну как, это же кажется по времени, ну так, 8 лекций, ну 2 раза в месяц. Ну там, что сложного там сделать, рассылочку сделать, там это. То есть это сначала кажется немного дел. Ну, я в тот момент еще думала, может быть, я буду искать какую-то другую работу себе и буду совмещать все это. Но это все быстро разбилось в пыль, потому что тут же приходят идеи путешествий, тут же это надо все делать, прорабатывать, тут же 8 лекций 2 раза в месяц, получается, что тебе нужно бы сделать 2-3 анонса до лекции, тебе нужно все равно как-то их рекламировать, тебе нужно писать тексты, потом нужно искать человека, который бы помогал тебе писать текст или еще что-то. То есть получается, что очень много дел всплывает, которые ты не можешь запланировать. То есть тебе кажется, это так, фигня, ты справишься и планируешь на это час времени, а это 5 часов получается. Сайт, мне всегда казалось, там, вот я сяду и быстренько сделаю. Ну, я садилась, быстренько делала, просто это быстренько было 8 часов, например, а не 2 часа, которые я себе в календарике забивала на это время. Вот. И получилось, что просто надо было сделать выбор. Либо уже успокаиваться внутри и не суетиться, что я никуда не ищу работу. Все, я здесь остаюсь, но я осознанно принимаю этот выбор, что у меня непонятная финансовая ситуация, и как бы это будет какое-то время, потому что как бы лекции до сих пор не раскупаются вот там по 100 человек. Они, да, они их покупают. Есть уже аудитория какая-то такая своя лояльная, которая там из курса в курс приходит. Но это не то до сих пор еще, что мне бы хотелось. Но, тем не менее, начались путешествия разные. Путешествия тоже проходили по-разному, но они меня больше вдохновляли и своей финансовой отдачей, и тем, что мне путешествия безумно нравится делать, и вот водить людей, возить и создавать такую атмосферу внутри поездок. Вот, то есть это был такой момент непонятный. Я до сих пор себе отдаю отчет, что как бы надо смотреть, просто надо это финансово просмотреть. У меня сейчас некий беспорядок там есть в цифрах, и мне надо бы их посмотреть вообще, насколько, какой был рост в прошлом году, а какой рост сейчас уже. Это надо уже как-то анализировать. У меня, например, такого навыка почти нет. Мне нужна помощь. Для этого я тоже обращаюсь к разным людям, чтобы уже привести в порядок то, что есть. То есть у меня происходит не то, что я планирую, потом сверяю. Сначала делаю, потом смотрю, что получается из этого. Такой, ну, подход же тоже. Твои ближайшие, твое ближайшее окружение или родственники, родители, они как-то для них, на них это тоже как-то? Как они отреагировали? Прямо по-больному. Ты знаешь, ты правильно говоришь, что это огромная перемена, но она перемена связана с тем, чтобы наконец позволить себе довериться тому, что прет из тебя изнутри, и делать вот идти туда, непонятно куда, вообще в полной темноте, по тонкому льду. Вот. Но делать, потому что не можешь не делать. И, наверное, это было такое осознанное и очень важное решение в моей жизни, потому что неважно, чем закончится проект, например, если он закончится, хотя там сейчас у меня все, я уверена, что все будет хорошо, но я не загадываю и просто понимаю, что тот опыт, который я получила за вот время, то, что я разрешила себе вот этим заниматься, бесценные знакомства, бесценная вера в людей, которые у меня окрепла, потрясающие красивые поездки, которые мы сделали, вот лекции, которые все вокруг мне говорили, что невозможно продать, у нас приходят люди. То есть все не то, чем кажется, оно вот просто, оно во мне как так взошло и окрепло. И я за это, только за это уже так благодарна, что я дальше, как бы, уже мне стало не так страшно думать про будущее, что да бог с ним, разберемся. Уже вот это вот колоссальный подарок, что вот оно так получилось. Вот, и близкое окружение, особенно там родители, ну, они до сих пор, наверное, ну, сейчас уже меньше, а так, ну, найди уже себе нормальную работу, чем ты занимаешься. Ты знаешь, я вообще, мне кажется, для них такая немножко белая ворона, потому что еще с моих студенческих лет, когда я только занялась лазертагом, и, то есть, ты представляешь, там, 2007 год, там, у меня англичанин-шеф и австралиец. Да, я сижу за компьютером, мне присылают первую мою скайп-гарнитуру, я что-то делаю, при этом заканчиваю педагогический институт. Моя мама в мечтах, что я буду наконец-таки работать в школе, в нормальной работе, у меня будут нормальные каникулы, понимаешь, все вот это. Я смогу потом с ребенком прекрасно все совмещать, я сама мама преподаватель. Вот, и что я там пойду в аспирантуру. Ну, в общем, я буду достойна. А я тут какой-то непонятный фриланс, слово такое ругательное неизвестно. Вот, поэтому они не очень понимали, и, наверное, сейчас понимают не столько, ну как, они не очень, наверное, понимают, но принимают. Мне всегда папа говорит, когда я там в сердца говорю, ну что же вы меня не понимаете? Он говорит, зато мы любим. Ты знаешь, вот это вот окупает стоимость. Я даже не понимаю, вот они что, у них реакция была, ну, они же знают, про что сообщество, или они не интересуются? Но темы внутри сообщества их не очень интересуют. То есть это не сфера их прямо вот интереса живого, чтобы поговорить о культуре и гендере или там в античном христианстве. Но они теперь просто принимают, что это мой интерес. Я их возила с собой, с группой вот в Рим показывала, потому что я говорила, все, поехали. Говорю, так как со мной, вы не посмотрите нигде. Один раз, давайте, пожалуйста, съездите. Им все понравилось. Но они, например, не приходят ко мне на лекции, на какие-то. Ну вот, и я тоже перестала это требовать внутри себя, условно, ожидать вот этого. Сначала разочарование или вот такое, ты как сама внутри себя на это реагировала? Это же, наверное, какое-то время должно было пройти, прежде чем ты приняла, что вот такая ситуация. Вот. Но мне было бы очень сложно делать, продолжать делать этот проект, если бы я ожидала от всех, что всем будет интересно. Наоборот, наверное, я... В смысле, что все примут такое, да, решение. Потому что, ну, все, я имею в виду не только родственников и там близких людей, друзей, но и вообще аудиторию. Я, наоборот, понимаю, что это очень узкие темы. И сейчас я вижу в этом даже огромный плюс, потому что мне не очень хочется огромных аудиторий, мне очень хочется найти своих людей. А свои люди – это как жемчужинки, а их не может быть очень много. Понятно, что это не так, как там у каждого человека 2-3 там самых лучших друга, это все-таки на проект, это больше, но я даже как-то не предполагаю особо сильные масштабы, вот, потому что мы будем, ну вот уже даже сейчас видно, у нас достаточно узкие темы, они интересны многим, но в то же самое время немногие доходят на то, чтобы, до того, чтобы уделить время вот изучению этого. Вот, в то же самое время там мои друзья близкие, некоторые вообще такие, Аня, ну что ты, ну какие библейские чтения, это вообще-то что такое? Ну ладно, пойдем кофе пить в кафе, ну то есть, нет, у меня друзья могут троллить меня, что у тебя опять Библию читаешь? опять там этот. Я говорю, да. Вот. Но я просто перестала ждать этого. Я могу сама поржать над этим абсолютно. Вот. Но так как к близким мы предъявляем завышенные требования, мне стоило как бы труда вот эти требования свои снизить. Я абсолютно считаю это нормальным, что кому-то что-то интересно, кому-то нет. Собственно, поэтому у меня, знаешь, еще отношение к конкуренции, оно такое очень... Мне нравится конкуренция, потому что это позволяет, это дает возможность разным людям узнать, например, даже об одной и той же информации из разных источников, потому что везде будет своя атмосфера, везде будет свой подход. Ну, классно, что есть разные возможности, и всем хватит места, потому что ко мне придут те, кому нравится сочетание, например, и Константина Михайлова, и Аня, что-то там рассказывающая в эфире, и камеры, и еще чего-то. А кто-то придет на Константина Михайлова в другой лектории, потому что он много где читает, и ему будет нравиться, что к нему никто не будет приставать, как у вас дела, никто не будет там задавать вопросов, а ты можешь серой мышкой посидеть, послушать и уйти. Кому что надо. Мне очень интересно самой вот это делать, и я понимаю, что как бы на то, что вот я говорю, смотрите, вот есть идея сделать то-то, то-то, то-то. Вот мне прям очень интересно вам об этом все организовать. И я смотрю, кто откликается. Потому что если бы я делала это, исходя из какого-то интереса аудитории, вот это вот, вот эти все дурацкие слова «боль», ну, они как бы не дурацкие, они заезженные уже. То есть я не стараюсь закрыть потребности аудитории, а я говорю, что зажигает меня и драйвит лекторов, и говорю, пойдемте, погреемся все вместе. Вот. И люди откликаются. А потом, естественно, же начинается вот эта вот синергия и такая вот взаимный обмен, потому что многие лекции у нас, например, вырастают из запроса слушателей. Так, например, случилось, когда мы делали «Экологию религии» с Константином Михайловым раз, и люди говорят, а давайте поговорим о степях вообще-то. Почему мы о степях не говорим? О религиях, о степных религиях. Я такая, серьезно, почему мы не говорим о степных религиях? Ну вот я задала тебе вопрос про были ли сложности уже после того, как ты начала вести таким путем, как сообщество. Ты сказала, что ты ответила себе на вопрос «Зачем?». Угу. Этот ответ, он у тебя как-то на интуитивном уровне, или ты как-то себе его прям озвучила, ты понимаешь, зачем? Сначала был на интуитивном, но это очень сложно поддерживать, если ты это себе не прописываешь вот прямо какими-то словами. То есть я, конечно же, себе это прописала, не то что вот там лозунгом, но если говорить про «Зачем?», то за тем, чтобы делать этот мир лучше. За тем, чтобы объединять людей, которым не все равно, которым интересно общаться и открывать что-то новое в себе и в этом мире. Потому что темы, которые мы охватываем, меня когда спрашивают, а какие могут быть темы? Мы вот даже внутри команды, когда обсуждаем, да я говорю, любые. Вот о чем хотите, о том мы можем говорить, лишь бы был правильно настроенный проводник в эту тему, и он понимал, что нам важно не только поговорить про что-то узкое, а важно через узкое посмотреть на картину в целом. Мне самой важно искать эти ответы. Я не могу, я просто умираю, когда я теряю смысл, понимаешь? Потому что иначе мне непонятно вообще, зачем я живу на этом свете. Да, вот зачем? Затем, чтобы... Мне безумно нравится, понимаешь, когда люди открывают что-то новое, когда они вдруг в привычном видят то, что там все не то, чем кажется. Вот это то, что вот родилось в процессе, вот эти вот слова, хэштег, я не знаю. Мне очень важно это подсвечивать, в первую очередь для себя. Понимаешь, я вот от этого подпитываюсь, потому что если я не буду от этого подпитываться, я умру просто, и ну, я не смогу делать этот проект. Потому что, как я тебе говорила, да, финансовая сторона здесь важна, потому что я завишу от этого, ну, просто как человек, и я понимаю, что, знаешь, у меня есть какое-то высшее чувствование, что все должно быть в балансе все-таки. И финансы — это... Деньги — это хорошо, деньги — это инструмент, я смогу сделать больше с ними. Но важно вот это вот, важно, что мне хочется делать это для людей, мне хочется привлекать и объединять тех людей, которым есть о чем поговорить, обсудить. И когда я вижу, что это получается понемножку, особенно это видно в поездках, Поэтому поездки — это такая жемчужина, когда мы встречаемся все, и идет живой диалог глаза в глаза, это все так приподнимает над рутиной, и люди напитываются. И вот, знаешь, тогда это мое самое большое счастье, когда я вижу, что люди уезжают, просто напитавшись. Они могут дальше идти платить свои платежки, отводить детей в школу, но они уже получили немножко смысла. И то есть вот мой смысл, мой зачем, как-то вот это учиться подсвечивать. Возможно, потому что это в меня Мацех как раз-таки зародил, потому что я помню, знаешь, я так злилась одно время, когда вот он умер, и я долго не могла слушать его лекции. А потом я начала слушать его лекции, и я прямо была злая. Я говорю: Леонид Александрович, вы ушли, а у меня столько вопросов вообще к вам. И вот про вот это все, и про религии. Вот он же читал там потрясающий курс «История мировых религий». Я слушаю, и я злюсь, что я не могу у него спросить. Приходится думать самой. Понимаешь, только когда я приняла тот факт, что никто мне не даст ответов. И никто никогда тебе... Он тебе может кто-то подсветить, либо тебе даст человек свои ответы. А мне очень важно искать свое. Оно может совпадать, но мы все равно все разные. И вот когда мы резонируем на чем-то, классно, ты сразу буф, и такая вообще синергия случается. Но это даже сложно вербализировать, потому что это внутренний поиск. И поэтому я говорю, что нам не получится сделать таким путем чем-то масштабным. Потому что я очень хочу вот таких людей притянуть, которые будут проважные. При этом мы можем поржать чудесно и есть стейки в ресторане. Понимаешь, мы не вот тебе какие-то не от мира сего. Прекрасно можем, не знаю, тусить и пойти о чем-то посмеяться, обменяться какими-то приколами и еще что-то. Вот. То есть это про вот это. И еще про, мне очень хотелось сказать, про слово «потом». Оно очень обострилось у меня и у многих, кто знал Мацеха, потому что я не была нигде с ним. Вот я могла съездить в Питер, в Израиль, он проводил мастер-классы, каббалистические тренинги, я нигде не была. Но все же потом можно сделать. Всегда нет денег, всегда есть другие театры, родственники, дни рождения, все что угодно. Ты все откладываешь на потом. И вдруг сейчас, вот сейчас я так остро чувствую просто физически, что потом не бывает. Я не знаю, как долго я буду делать проект. Я не знаю вообще, сколько я проживу. Знаешь, меня иногда накрывает, я думаю, что вообще, что я оставлю после себя и как вообще оно будет. И когда я тоже вот... Мы запустили сейчас второй поток библейских чтений. Это вообще отдельная тема, но это тоже как продолжение традиции мацеховских лекций, мацеховских чтений. И я людям, когда анонсировала, я говорила: я не знаю, будет ли это еще раз. И это не маркетинговый ход, я правда не знаю. То есть вот сейчас сходятся карты, что набирается группа, есть лектор, у меня есть возможность, время, все есть. Вот оно сейчас есть, будет ли потом, я не знаю. Поэтому если у вас есть интерес и необходимость, то приходите сейчас, потому что это будет круто. И вот мы сейчас запустились, набралась группа определенная. Или вот в Узбекистан тоже. Кто-то мне говорил: нет, мне и по финансам не очень получается, еще что-то. Но я не знаю, будет ли у тебя это правда потом. И я не знаю. И вот на этом потом оно тоже вот, оно дает мне ответ на зачем. Потому что, а когда, если не сейчас? Я на самом деле очень хорошо тебя понимаю, потому что у меня тоже несколько лет назад, видимо, что-то произошло, не знаю, переключилось. У меня, к счастью, не было никакого такого вот шокового, что ли, события, да, но... И я понимаю, о чем ты говоришь, когда ты говоришь, что это я не знаю следующий шаг. Потому что мы не должны, на самом деле, иногда знать следующий шаг. Достаточно знать, в смысле, следующий через шаг. Да. Вот важно вот в эту перспективу знать, а дальше, И сверяться со своим внутренним камертоном. Вот ты туда хочешь, вот это тебе отзывается? Потому что, мне кажется, я бы никогда в жизни не ввязалась в эту историю, если бы я начала продумывать что-то, а как мы потом, а сколько будет окупаемость, а какая вообще тема. Да у меня табличка до сих пор в Excel, ты понимаешь, которую мне подружка настроила там с фильтрами. Вот она у меня туда все вбивается, все мои отчетности, понимаешь? То есть не было никакого стратегического планирования. Оно сейчас появляется постфактум. То есть я понимаю... Даже я тебе покажу потом свое стратегическое планирование путешествий. Я даже зафоткала, хотела показать. То есть я сидела в Питере, в кафе, на крыше дома с видом на Исааки. Ночью у меня травяной чай, я взяла листик А4, расчертила 12 месяцев. Написала то, куда мы уже обсудили поехать. то куда можно было бы, понимаешь, то есть вот оно стратегическое, кто-то меня о чем-то просил, кто-то ждет чего-то, и вот я, значит, вот уже у тебя, вот, видишь, то есть вот у меня, когда попросили этот план на год, я вышлю этот листочек наверх. Потому что даже прошлые путешествия, у меня не хватало времени сверстать лендинг. Но я понимаю, что, как это, better done than perfect. Лучше сделать, да, чем сделать идеально. И я отправляла уже людям просто Google диск, Google документ. Я писала там, вот, мы едем туда-то. Программа приблизительно такая. Туда-туда-туда-туда-туда. Стоимость такая-то, все. Хотите, поехали. И без лендинга, то есть только по вот этой рассылке, люди мне откликались. И я понимаю, что, хотя мне, моему внутреннему перфекционисту, о боже, я так хочу лендинг, мне так нравится все это верстать, эти картинки, эти цвета, и как эти фразочки, все, чтобы было красиво. Но реально, я понимаю, осталось 2 месяца, люди просто не успеют спланировать, мне надо им сказать, что это есть. А потом я сверстаю уже, ну да потом тоже не доходят руки, но зато я делаю, понимаешь? И это как бы мне сложно, потому что мне хочется сделать красиво, но я делаю приоритетно делать. И вот делаю, пусть это будет Google Doc, но зато я людям расскажу. Это так ценно, что ты идешь за своим, вот зачем, за своим смыслом, и начинаешь, и не боишься, это, ну, потому что мне это очень знакомо. Но не все же так, и очень хочется, чтобы таких людей становилось больше, чтобы они задавали себе вопросы, а зачем я куда-то хожу, и отдавали себе ответ, да, я хожу туда для денег, или я, да, я, мне нравится эта тема, поэтому я туда хожу. Жили честными, в честности, но это так сложно, когда ты уже один раз увидел. Потом нельзя себе сказать, что ты этого не знаешь. Развидеть. Честность, она у тебя с самого начала была? Или был какой-то период, когда ты к этому пришла, что я могу только честно, а по-другому я не могу? Нет, это не с самого начала. Это вообще, мне кажется, у всех не с самого начала, наверное. А особенно, чтобы как-то до этого созреть. Ты знаешь, ну это уже очень такая глубокая личная тема. Это вот все было вот в прошедшие 3 года. Вот для меня был сложный период вообще. В целом. Ты имеешь в виду, вот, когда начиналась эта история, ну, вот, даже из атмосферы Крыма, из Мацех? Да, да, да, да. Вот это все период, это такой период моего личностного какого-то взросления, роста. Да. Очень сложно, это очень личная тема, просто это связано с семейными делами, со всеми вообще, с пониманием, что я хочу в этой жизни, а куда я хочу идти. Ну, то есть это все. Мне кажется, это как раз-таки про то же самое, что ехать в Питер в противный месяц. Чем хуже, тем лучше, чем хуже тебя, чем более сложную жизненную ситуацию тебя ставит создатель жизни, вот тем... Вот я докопалась до чего-то, да. Да, тем больше, как бы ты сталкиваешься с выбором просто либо искать и находить и создавать себя, либо жизнь по накатанной, которая как-то тебя там устраивает, не устраивает. Вот. И в тот момент просто вот... Просто, но не очень непросто, соскребая себя со всех. То есть был какой-то пик, когда ты понимала, что дальше уже ты не можешь так же, как раньше. Да. А что... И даже уже невозможно. Было так, что просто ситуация была так, что дальше как было, уже и не будет. А куда дальше, непонятно. И для меня встреча Мацеха была таким спасательным кругом, можно сказать. Я за нее вцепилась не только по профессиональным своим каким-то качествам, способностям. Мне это было важно, ну, то есть помимо того, что мне это очень хотелось сделать и для Мацеха, и для людей, и для себя, но для меня это был тот маячок, который просто меня держал на поверхности вообще в жизни. Вот. Поэтому я просто тогда... Ну, вот это было все такое пересечение всего. Интересно, что, окей, у каждого свой опыт, да, у меня тоже, наверное, мой личный там опыт был какого-то моего переходного, ну, такого кризисного момента, и мне откликается то, что ты говоришь, потому что я понимаю, тоже мне про себя, да, понимаю, что у меня был такой момент. И я вспоминаю, что в этот период обычно как раз драйва-то нет. Обычно как раз ты в таком дне как бы находишься без сил, без всего, потому что смысла, ну, как бы кризис происходит, да, и кризис смыслов тоже. И получается, что у тебя в этот момент ты как будто нашла вот эту волну, как будто ты за нее зацепилась, за волну вот эту, Ну как, вытащила себя, что ли, условно? Да, это было то дело, которое мне точно приносило удовольствие. Это было единственное, наверное, что меня вообще радовало в жизни вот в тот момент, то, что мне давало хоть какой-то ресурс. То есть при том, что, казалось бы, я как организатор отдаю много, но я реально получала, потому что я получала смысл вообще, ну, кроме смысла, когда мне надо Федю накормить, одеть, там, погулять с ним, вот. Это еще один смысл. Я приходила, я садилась, что-то искала, что-то делала, писала письма. Это было то пространство, куда я могла погрузиться с головой и делать. Вот. А, при том, что как бы было куча всяких вопросительных знаков, и тут тоже непонятно, что. Я просто делаю, есть дата 22 апреля, и непонятно, что дальше. Вот. То есть, ну, я тогда, это очень занимало, очень отнимало много энергии думать, а что потом. И я просто запретила себе думать, вот знаешь, вообще табу, я не думаю, потому что это непродуктивно. Я все равно сейчас не могу ничего сделать для того, чтобы вот потом это сформировать себе. Я сделаю 22 апреля, а дальше, ну, а дальше в конце концов уже будет видно, и мы будем уже думать, что дальше. И вот оно, понимаешь, так было какое-то полное доверие жизни. Вот на уровне и на физическом это было тяжело, но я мысленно просто, вот если можно так вот сказать, не знаю, я постоянно думала о том, что я доверяю. Вот все равно для меня будет подсвечен путь какой-то, мой такой, что мне дадут знаки, я доверяю. Ну так, значит, так, иначе, значит, иначе. Вот я доверяю, и мне помогут. Я же и преподавала, так как я по профессии преподаватель английского, немецкого. Ну нет, преподавала еще до рождения Феди, я, то есть, соответственно, вот 7 лет назад. Но 7 лет назад уже был Лазертаг, до этого вот я еще работала и в одной компании продавала тоже что-то менеджером по продажам. Потом я была ассистентом генерального директора. Ну вот, а уже когда у меня вот на стыке рождения Феди, я вот занималась в основном вот Лазертагом, это было мое основное дело. И я помогала всем, кому могла, вот с какими-то организационными делами, потому что в одном тоже клубе, таком лектории подруги своей я помогала с лекциями, с путешествиями. Потом я помогала одному театру организовывать гастроли, какие-то еще что-то. Ничего не было. Ничего. Ну и вот еще я тут помогала, там помогала. Но я это просто, я к этому относилась, у меня даже не было мысли, например, попросить за свои услуги какие-то деньги. Ну вот хотя, когда я помогала в этом клубе интеллектуальном, я получала какой-то процент условно. Вот. Но это было так, как бы спасибо большое. Ну то есть вот долго это не продлилось. Ну хотя на тот момент я уже поняла, что мне так это нравится просто очень. Это прям мое. И тогда узнала впервые слово «продюсер». Я хотела даже идти учиться там в школу событийного продюсирования. Я поняла, что я не узкий продюсер, а я вообще про людей. Я могу как бы про все, если мне нравится идея, я могу и книжку условно там пиарить, я могу и человека, но человека лучше с ним поговорить, потому что я могу и что-то делать такое общественное, и школу. Ну то есть вот я про людей. Ну, как-то вот все оно так не получилось. Я помню, что тогда я в школу событийного продюсирования не попала, потому что они летом не брали телефон, а там была большая сумма, я накопила туда денег, значит, они что-то, видимо, лето у них был перерыв. И так как руки, деньги жгли руки, и я очень хотела тоже вот эта вся такая кризисная ситуация, очень хотела в горы, я поехала в Непал. Вместо учебы я поехала в горы. И это тоже была в определенной степени такая судьбоносная поездка, потому что Гималаи и новые знакомства, новые люди, это очень меня так встрепенуло, поддержало. И как раз вот это был ноябрь 2018 года, 2017. И вот я как раз начинала подготовку к встрече Мацеха. Это вот все вот тогда происходило, вот 2 года назад, 2,5. А как вообще история с путешествиями у тебя возникла? Да, она тоже была само собой. Ты знаешь, нет, это, ну, оно само собой было, что а давайте съездим в Питер сначала. А теперь... Был какой-то момент, когда тебя торкнуло, ты поняла, ой, а путешествие тоже моя тема. Ну вот, так как я тебе говорю, был опыт до этого, что я... Ну, во-первых, до этого еще была атмосфера Крым уже. Две группы я свозила, и это была вообще отдельная история такая. То есть я понимала, что мне тоже это нравится очень. И мне очень нравится именно, когда люди с людьми и про важное. И когда мы начали в сообществе делать первые поездки, первая поездка, и все было, а вдруг получится, вот так вот. Потому что потом мы когда съездили в Рим, и она была вообще на грани нуля, поездка, но я так была счастлива, что это получилось, что мы съездили, там, небольшой компанией, родители мои поехали, а потом мы съездили еще в ноябре в Питер, и для меня вообще это было фантастически, люди согласились поехать в дождь, в этот холод, нам гид говорил, ну вы отважные, что вы приехали, молодцы, а потому что Питер, он на самом деле же не солнечный город, его когда, какой ты его настоящим, когда увидишь настоящим, только вот в эти месяцы, потому что зима там 10 месяцев в году, 9, как у нас, но еще суровее. Вот, и я в течение вот этого прошлого года, когда вот в поездки одна за одной потихоньку делались, я просто поняла, что меня они очень заряжают, что я вот во время подготовки и во время проведения поездки я нереально испытываю удовольствие вот именно от заботы о людях, от того, что я вижу, знаешь, как они, ну вот если получается, естественно, если есть запрос у человека, если мы совпадаем, как у них вдруг зажигаются глаза, как они видят вот по-другому чуть-чуть привычные вещи, как мы можем поговорить о чем-то. То есть я стараюсь, чтобы у нас было много общения. Поэтому я методом, ну, как это, проб и ошибок поняла, что группа не больше 12 человек. Поэтому, знаешь, это не про заработать максимум-максимум, там, 40 человек группы. Не больше 12, больше 12 плюс я и гид, 14 получается, не сесть за стол. И мы, значит, не можем слышать друг друга, нет общения. А зачем тогда? Я не делаю поездку ради того, чтобы посмотреть Питер. Можно самому поехать и посмотреть. Я делаю для того, чтобы посмотреть Питер с нами через вот эти вопросы, посредством вот такого общения. И я поняла просто, что это такой жемчуг, который я сама очень ценю. И для меня они дают столько сил. Сначала меня это очень опустошало. Знаешь, в каком смысле? Что я столько отдавала, и я не научилась еще принимать. То есть вот я не подзаряжалась в этот же момент, то есть группа уезжает, а у меня вот опустошающее счастье. Я так счастлива, что я готова рыдать, я готова просто лечь и умереть на полу от того, что, боже мой, спасибо тебе, что это получилось, что такие люди прекрасные, что у нас все совпало и все. Но я была так опустошена, постепенно, вот с опытом, там уже на третью, четвертую поездку, я отдавала все так же много, но я училась и принимать, и получать удовольствие, и останавливаться, как-то созерцать. Я не все время была вот это вот в такой в беспокойстве, например, чтобы все вышло. Я как-то уже поняла, как мне лучше работается, как мне нужно с кем договориться. Уже какие-то партнеры появились, которые я точно знаю, что они там не подведут. То есть мой уровень беспокойства, он снизился, соответственно, я стала больше получать во время поездок сама. И от общения в том числе, мне же тоже это важно. Поэтому на данный момент я считаю, что поездки – это вообще самое лучшее, что может быть. Лекции – это очень интересно, и это наши маячки, когда мы можем встречаться. Но я очень хочу делать поездки, то есть, и я вижу именно, что вот я их буду проводить. То есть это не тема, которая особо масштабируется, то есть их будет какое-то определенное количество. Это, конечно, получается, особенно зарубежные поездки, недешево, но люди видят эту ценность. Они видят, что едет еще лектор, например, и что можно поговорить во время наших прогулок о чем-то важном. Мы даже не можем знать о чем, потому что это все рождается. Вот тебе провели такую-то экскурсию, а вот потом мы поговорили об этом на лекции. А потом мы сели за ужином с бокалом вина и что-то, и вдруг раз и рождается какое-то волшебство. Вот ради вот этого, вот этих мгновений, наверное, все и делается. И поэтому путешествия, да, они стали для меня вообще самым важным таким моментом. Поэтому мне, с одной стороны, важно, конечно, планировать, чтобы те люди, которые хотят ехать, они ехали и могли спланировать это. Но, с другой стороны, видишь, иногда происходит что-то спонтанно, и мне очень хочется сохранить возможность делать что-то спонтанно. Потому что это как-то в моем характере, в общем-то, и мне это нравится, чтобы вот так вот я могла загореться и что-то сделать. Но для этого я понимаю, что не нужно делать очень много курсов лекционных, например. Тоже потому что, чтобы люди успевали. Очень много лояльной аудитории, которая ходит, например, на многие лекции. И они просто не успеют получить. Соответственно, мне надо свой пыл все раздать, поумерить и раздавать постепенно, чтобы успевало перевариваться все, чтобы было время и место, когда я могу пригласить каких-то экспертов на точечные лекции. То есть я вот этому учусь. Я учусь отдавать, но уже соизмерять с возможностями людей принимать это. И путешествия также. То есть я учусь делать программу такую, чтобы она была максимально перевариваемая, потому что мне хочется впихнуть все, вообще расширить сутки и так далее. Вот. То есть вот я этому учусь по ходу. И это только узнается, что да, 5 дней это отлично. Как бы это вот день приезда, отъезда, и 3 дня экскурсионных, это прям, ну вот это прям под котелок вообще, под крышечку, уже не вмещаешь информацию, и прекрасная поездка получается. Но все успевают и нагуляться, и все. Питер 2-2,5 дня прекрасно. У меня же еще так получается, что аудитория часто, люди приезжают одни, либо с друзьями. Ну, то есть редко приезжают пары, либо там мама с дочкой иногда приезжают. Это тоже так интересно, но это все про то, что близкие не всегда разделяют наш интерес. А отпуск – это вещь священная такая, да, все едут с детьми, с мужьями, там, с женами. И поэтому делать длинную поездку просто не очень логично, потому что нету просто пар. А уехать на 3-5 дня, ну вот дней, это вполне позволительно. И семья не разрушится от этого, а в то же самое время при нормальных отношениях там супругов условно все понимают, что есть свои интересы. И 3 дня можно себе позволить. Вот, поэтому я поняла, что как бы 10 дней. Ну вот может быть у нас Израиль будет надолго, потому что это как бы, ну туда едешь, уже хочется уехать и все посмотреть. А так... Нет, я не хочу делать длинные, это мне как бы... Не потому что это не работает, а просто потому что я поняла, что под конкретно вот мой запрос и под людей, как я вижу, они приезжают, ну, это не нужно. Вот. Вообще удивительное, конечно, произошло, когда вот организовалось сообщество, ты его организовала, потому что действительно много факторов совпало. Это совпало, помимо того, что финансово ты могла, да, смогла себе позволить, то, что есть люди, есть этот интерес, есть те, кто готов дальше идти, да, ну, в общем, очень много всего, это очень классно. И был тот момент, когда тебе это было нужно, то есть как будто все в одну воронку подобралось друг к другу. Но если бы, например, этого не произошло, потому что чудеса, к сожалению, в нашей жизни происходят не каждый день, думала ли ты про себя, чтобы вот ты тогда... Ну, от чего бы ты отталкивалась, если бы... Это сложный вопрос очень. И хотя я понимаю, что в тот момент я же не думала, что так получится. И, собственно, оно сейчас кажется. То есть ты это видишь только в ретроспективе, что вот оно, оказывается, тогда был тот самый момент. В моменте этого не кажется. В моменте ты просто не можешь не делать. В моменте ты видишь, вот говорю, на шаг вперед, чтобы сделать одну бесплатную лекцию. И что вот есть, собираются эти люди, и им, возможно, это будет интересно. То есть, ну, как бы это все такое, вилами по воде. Интересно, главное, мне. И вот тогда, на тот момент, это было очень интересно, там, да, Назару, Лане, все мы вот активно участвовали. Сейчас я понимаю, что тогда... Тогда я пыталась возродить отдельно атмосферу Крым. Это сложное очень дело, потому что Крым и все такое. Вот. Но сейчас, я надеюсь, у меня получится вообще совместить две моих любви, потому что я придумала уже поездку в Крым. Я ее даже уже анонсировала в узком кругу. И у меня даже уже люди записываются туда. Я им рассказала уже, куда мы поедем, как я это вижу, как мы пойдем в Квалошину, как мы пойдем гулять по Карадагу, где мы будем жить, и как мы будем смотреть фильмы, читать стихи, пить вино с частного и винодельни. Ну, как бы вот все, лендинг готов. Я писать не знаю, буду или нет. Вот, то есть я надеюсь, что получится это совместить. И в тот момент, не зная даже, что будет сообщество, я же уже анонсировала атмосферу Крым как раз на лето. Понятно, что там было мало отклика, и это не продавалось, это было сложно, хотя у меня был новый классный супермаршрут и потрясающий гид там и все на свете. То есть у меня все равно был выбор глобальный в пользу себя и своего интереса. То есть я бы, я так думаю, начала стучаться просто в разные двери, которые бы откликались на мой интерес. То есть это было бы что-то, я даже думала пойти в школу работать, но не преподавателем, я бы думала пойти каким-то педагогом-организатором. Оказывается, есть такие профессии, то есть это когда детей, у них же много всякой активности у детей, вот это все организовывать, то есть это достаточно ответственно и не так приятно, потому что родители всегда думают, что им все должны. стороны, то есть я вот сейчас, находясь уже в роли родителя школьника, я понимаю, что это очень сложно быть адекватным родителям, потому что тебе хочется все проконтролировать, написать лишний раз в чат, там еще что-то, то есть как бы ты так это все забиваешь на тормоза. Но вот я думала даже пойти в школу, просто думаю, ну, Федя будет рядышком там со мной, а я буду как бы в своем деле. Либо я думала куда-то пойти, может быть, в ивенты. Ну, то есть я поняла, что я про людей без конкретики. Мне важно, чтобы я в деятельности общалась с людьми и могла что-то делать для них. Вот что это за профессия, не знаю. Либо я бы пошла... Мне очень нравилась ассистентская работа. Я хороший ассистент, мне хочется так думать, потому что мне нравится... Это же тоже забота. Мне нравилось заботиться о своем шефе. Мне нравилось напомнить ему, чтобы он поел. Мне нравилось ему что-то там писать письма для него, отвечать. Ну, то есть мне нравится облегчать. Я была рада, что я облегчаю ему работу. То есть я думала тогда об этом. Хотя это очень сложно, потому что... Ассистент находится фактически там постоянно на связи, человек уезжает в командировку, а там не заселили в отель, или там надо что-то. Ну, то есть есть свои минусы, но главное это про людей и про заботу. Вот. То есть я понимала, что я бы что-то вот туда смотрела, хотя это без конкретики. Ну, в эту сторону я бы и сейчас думала, то есть если, например, с сообществом так или иначе все пойдет на спад, например, хотя я надеюсь, что нет. Ну, у тебя бывает иногда страхи, что на спад. Ну, это не страхи, это скорее просто адекватное ощущение, адекватная какая-то, адекватный анализ. И сейчас нет, сейчас все хорошо, потому что сейчас, наоборот, есть интерес, и мы новые курсы запускаем, новые темы, и лекторы прекрасные. Сейчас мы с Дмитрием Петровичем Врикосовым делаем курсы, еще с Алиной Аксеновой будет небольшой курс. Ну, то есть приходят новые лекторы, и, кстати, еще маленький нюанс, мне как раз-таки новые лекторы помогли подсветить еще одну классную штуку про сообщество, которую я не вербализировала. Когда мы обсуждали темы, мне говорили, например, ну вот это такая общая тема, вот да, я на нее там говорю, а вот я бы хотела об этом поговорить, но это не очень продается. Я такая, так это к нам! Я люблю и показывать всем узкие темы. Давайте поговорим. Вот про вот это вот. И мне сейчас, наоборот, я очень уверена, что все будет хорошо, что планирую новые путешествия и все. Но вообще, вот если, да, куда бы я думала, не знаю, какая профессия, я бы, наверное, написала в Facebook что-нибудь из разряда, кому нужен идеальный сотрудник для работы с людьми. Вот так вот. И кто-нибудь, наверное, мне бы сказал, Аня, срочно иди к нам. И мне все равно было бы куда это. Главное, чтобы это была какая-то созидательная вещь. И чтобы это было про людей. Вот, чтобы я могла этим гореть. Потому что если я не горю, то я не могу делать это формально. Вот. И получается, что я буду очень себя, ну, как это, продавать за деньги, а как-то очень не хочется. Ну, то есть это должна быть очень трудная жизненная ситуация, чтобы действительно продавать себя только за деньги. Вот. Знаешь, я сейчас что еще вспомнила, немножко отойду, наверное, от темы. Вот то, что я... Ты говоришь про... Мы говорили с тобой про родителей и вообще про близких. И как они реагируют. И я вспомнила про себя в какой-то момент, что у меня было такое ощущение, что я не дотягиваю до каких-то амбиций. То есть, что не обязательно моих личных, но вообще, то, что типа, ну что ты будешь вот этим вот типа заниматься, а ты на самом деле, ну как бы ты можешь вот, а ты вот этим вот, зачем тебе, ты же можешь вот. И постоянно вот это несовпадение твоего интереса с тем, что вот, да, и у тебя не было такого, не знаю, вот неинтересно. Конечно, было, и постоянно бывает вот это, родители же проецируют на нас свои ожидания, знаешь. Ну, а твои ожидания, они... Ты понимаешь от себя, какие у тебя есть какие-то, ну, условно, да, амбициозные свои, не знаю, что я там звезда. Нет, у меня такого нету, но сейчас я намного более трепетно отношусь к тому, что я делаю. То есть я поняла, что это большая ценность, ну, то есть вот просто потому, что я стала получать много обратной связи. И я увидела, что ценят люди. И поняла, что если я это как само собой разумеющееся делаю, то люди это как раз очень ценят. Значит, мне надо просто это хранить, чтобы не расплескать, чтобы дать потом больше. Ты знаешь, это очень интересный момент, потому что я Одно время в команде был Лёша, он помогал писать тексты, писал тексты, писал потрясающие тексты. Мне очень сложно найти копирайтера, потому что вот надо делать анонсы, и мне не нужно, чтобы человек писал факты, мне нужно, чтобы он почувствовал и передал суть. И с Лёшей это была какая-то любовь в текстах, потому что я могла ему рассказать, и он через день пишет это в красивенном анонсе. Понимаешь, ну то есть там мало фактов, но там душа. И это уникально. И когда... И вот Лёша, как у него такое мужское видение, и он очень здорово дополнял проект вот именно мужской энергией и взглядом. И мы когда-то, например, я, Лана и Лёша обсуждаем что-то в команде, вот это вот. И я говорю, что, боже мой, как же мне хочется давать людям больше. И давайте сделаем, давайте вот это дадим бесплатно. Давайте вот это дадим бесплатно. Он такой: Аня, ты сгоришь так. Тебе надо сейчас накопить и силы, и финансы, чтобы давать потом больше. Ты просто, ну, ты не сможешь, ты быстро себя растратишь. Я, кстати, не понимаю, правда, как ты при таком темпе не сгораешь, вот когда ты всем отвечаешь вот так вот, и у тебя... Ну, прям... слушай, у меня все-таки же не корреспонденция, наверное, Кремля, там не так много писем, но тем не менее. Ну, есть внутреннее зачем, я все-таки получаю от этого удовольствие, и видишь, я там, например, сейчас я отодвинула немножко запуск одного курса, потому что как раз, чтобы быть немножко больше в ресурсе, я не сделала крымскую поездку, вот личную, которую хотела сделать тоже, чтобы больше времени таким путем уделить и покачественнее проработать. Но вот эта вот идея, что я расплескаю себя, я стала больше вот ценить себя в хорошем смысле, знаешь, заботиться о себе и делать все просто потихоньку, спокойно, потому что у меня есть риск вот такой вот очень сильно загореться. И я тогда как спичка сгорю, а я не хочу, потому что мне очень важно подольше давать и подсвечивать. И я понимаю, что я как бы должна вот эту терморегуляцию свою соблюдать, потому что я действительно очень могу воспламениться. Вот. И я к вот этим словам Лёшиным часто возвращаюсь, просто когда у меня какой-нибудь очередной запал, и, например, кто-нибудь напишет: ой, я так хочу к вам на лекцию, ну так дорого, я не могу, хотя, да, там 600 рублей, например. Но не все даже могут позволить себе 600 рублей, когда этот человек там, может быть, работает один в госслужбе какой-нибудь, у него двое детей, а ему хочется. Мы иногда находим способы там помочь. Или сейчас мы запустим проект «Подвешенные лекции», когда ты можешь заплатить за кого-то, а другой придет и возьмет эту лекцию. То есть это будет, естественно, на моем отношении завязано. Ну, не отношение, а на моей личности, что я не буду никому раскрывать, кто дал и кто получил. Но если вы хотите помочь, то кто-то, кому нужны эти знания, придет и получит их. Но вот мы начали придумывать тогда вот эти идеи, чтобы можно было и помогать, но не растрачивать сильно себя, потому что нету этого. Даже в проекте не было ни одной инвестиции, например. То есть никто не помогал деньгами, поэтому у меня нету права так сильно разбрасываться вот этим всем, потому что мне надо своего сына тоже кормить. И если я слишком все раздам, ну, а я могу так распалиться, то я просто потом буду сидеть и плакать на кухне, а что же мне делать? Вот. Поэтому я стала просто беречь себя. Вот. Сейчас я поняла, что последний еще у меня вопрос. Значит, пошли вопросы с серии «Если бы», но мне интересно, если... Действительно, понять, ну, не то, что понять, если тебе сейчас сказать, что вот, развернись, твоя душа, и скажи, как вот будет дальше про сообщество, ты бы что себе загадала? Я очень часто об этом думаю, я тоже разрешила себе об этом думать, поэтому я даже тебе расскажу. Я очень хочу, чтобы у нас были регулярные лекции и еще привлекать разных лекторов. Мне очень хочется, чтобы это стало... более, наш лекторий стал более полноводным. То есть сейчас у нас фактически только у Константина Михайлова такие. Вот у нас он флагманский лектор, и у нас там вот курсы с ним длинные. Мне хочется, чтобы были еще лекторы. Может быть, я потихоньку иду по этому пути. Вот Дмитрий Абрикосов, Алина Аксенова. Но с ними мы будем делать более такие курсы короткие, и они будут с длинными промежутками, там раз в месяц, например. Вот. Мне очень хочется выйти в регионы, потому что очень важно показать людям, что есть интересный досуг. И в интернете в том числе можно слушать интересные лекции, можно находить друзей. Ты сидишь где-нибудь в, не знаю, там, в Екатеринбурге или в Анадыре, и ты думаешь, что только тебе интересно поговорить про возникновение христианства, а на самом деле есть люди, которые с удовольствием тоже это обсудят, или тебе хочется обсудить фильм широко закрытыми глазами, а он у нас уже есть там выложенный вообще в бесплатном доступе, и ты можешь найти друзей, а путешествие ты можешь запланировать и хотя бы там один раз в год позволить себе выехать. И это будет твое место силы такое. Вот у нас, потому что в первую поездку в Италию, знаешь, это было вообще фантастически, что девушка из... Господи, Лена, откуда же ты? Я забыла город. В общем, она живет еще в Томск, по-моему. В 30 километрах от Томска есть город с атомной промышленностью, закрытый городок. Я тоже забыла город. Все забыла. Нет, другой город, не помню. Нет. И она живет в этом закрытом городке, она там прекрасный стоматолог, у нее там семья, все. И она приехала, когда в Италию, это было так, она, мы уже тоже через Мацеха познакомились, и она следила за новостями, говорила, куда, ну, следила, куда мы поедем. Я пишу, говорю, мы поедем, наверное, в Швецию. Сначала я думала, к масонам в Швецию. Но я написала во все масонские ложи, мне никто не ответил. В Швецию мы пока не попали. Вот. Потом, значит, родилась... А, Тоскана была. Я пишу Лене сначала, значит, в Швецию. Она говорит, я еду. Потом я говорю, нет, едем не в Швецию, едем в Тоскану. Она такая, я еду. Потом в Тоскану не получилось, там слишком такой длинный автобусные поездки, мне хотелось поспокойнее чего-то. И все, я говорю, нет, Лен, не едем в Тоскану, едем в Рим. Я еду, первая купила тур. Вот. Я еду, я же отпуск взяла, все, мне все равно куда, главное, скажу даты, я возьму билет. Вот ты понимаешь, что человек сидит в далеком-далеком городке, но я вот чувствую ее, как будто она здесь, потому что мы иногда переписываемся там. То есть мы получили какую-то связь дополнительную. И мне кажется, что таких людей много, вот у которых есть запрос на общение человеческое. Они там в засаде сидят, мне кажется. Да, и они чувствуют себя изолированными в том числе. И у них абсолютно реальное ощущение в этой изолированности, что никого вокруг другого такого нет. Но я пока просто об этом смело мечтаю, но я не очень понимаю, как выйти, потому что я пыталась сделать рекламу, даже бесплатных лекций, вот все ВКонтакте, и Фейсбуке. А люди на бесплатное не доходят, не слушают, то есть они регистрируются и не слушают. А вот, то есть я вижу просто по открытиям, что даже они открывают письмо, не кликают на ссылки. Вот. То есть мне пока непонятно, как познакомить их вот с нашим красивым проектом. Не знаю, это пока мечта, чтобы были люди именно из регионов, чтобы мы делали и киноклубы. Мне очень хочется, чтобы у нас были дискуссии по фильмам, либо даже история кинематографа, это очень интересно. Мне очень хочется, я это потихоньку делаю, чтобы мы в Москве, например, вот где я живу, я если иду на какую-то выставку, я просто бросаю клич и подтягиваю людей, ну, придет 2-3 человека, мы сходим, погуляем вместе, потом посидим, кофе попьем, обсудим. Мне очень хочется ввести такую культуру, чтобы другие люди, которые тоже, например, даже в своем городе, они идут, и если мы будем знать, что есть кто-то еще, то есть чтобы вот так вот формировалась вот эта вот такая стая, сообщество, то есть я именно про сообщество, про общение. У нас есть закрытая группа в Фейсбуке, и там уже вот есть культура информирования о чем-то интересном. И мне очень нравится, что люди прочитают какую-нибудь книгу. Вот сегодня у нас опубликовала девушка Оля про книгу Джордана Питерсона, по-моему. То есть это, ну, видимо, она ей у себя не особенно люди будут интересоваться ее анонсом, а у нас сразу же напишут и лайки, и спасибо скажут, потому что очень интересно, кто что выкапывает. Постоянно каких-то лекторов находит. А потом мне пишут, Аня, нам такое нужен сообщество. Я такая, поеду, скоро договариваться с Филоненко, будем мечтать. Поедем в Киев или там еще куда-нибудь. То есть вот подбрасывают идеи. И мне очень хочется, чтобы это расширялось, чтобы люди вовлекались, предлагали. Может быть, будут рождаться какие-то, знаешь, такие условно инициаторы, которые возьмут что-то на себя, скажут, Ань, а давай я вот это сделаю. И, например, что-то тоже в рамках сообщества получится сделать, какой-то проект. Вот. То есть мне очень хочется, чтобы у нас были регулярные вот такие путешествия глубокие. Потому что это, мне кажется, важным продолжать и собираться. Мне очень хочется продолжать делать вечера встречи Мацеха. Вот мы делали в этом году повтор. И я пока не знаю как, но я уверена, что мы сделаем в этом году. Просто нет пока ни финансов, ни понимания, в какую сторону думать. Но это какая-то очень красивая традиция, потому что ну, мне внутренне важно, важно это делать. И я вижу людей. На эту встречу тоже пришло человек 70, наверное. Мы также делали все. Вот и лекторы пришли интересные. То есть моя мечта это вот развивать, давать возможность большему количеству людей за адекватные деньги получать информацию интересную и получать даже информацию не на первом месте, получать возможность находить новых друзей, общение, и через вот все вот эти инструменты, лекции, общение, узнавать что-то новое о себе, о мире вокруг, становиться лучшей версией, да, себя, как сейчас говорят. Все вот для этого, чтобы человек понимал, задавался вопросами о смыслах. И вот это мне бы очень хотелось, потому что я не знаю, как это... У меня нету критериев монетизации. Мне важно, конечно, чтобы это было для меня позволительно вот этим заниматься. Но пока все идет нормально, и я надеюсь, что как бы оно будет лучше идти. Вот, вот такие вот мечты. Я тебе очень благодарна за то, что ты меня поспрашивала. Для меня это удовольствие, конечно, говорить, знаешь, как для каждой мамы о своем ребенке. Вот так вот я могу часами петь. Но прежде всего за возможность через вот тебя рассказать об этом и другим людям. Спасибо тебе большое. Спасибо.